Подглавка «Господство в воздухе за нами». В начале октября наши войска продолжали расширять плацдарм на правом берегу Днепра, отбивая ожесточенные контратаки противника. Немцы усилили налеты группами по 20-30 бомбардировщиков в сопровождении большого количества истребителей. Над плацдармом и переправами разгорелись ожесточенные воздушные бои. По нескольку раз в день летчики нашего полка прилетали на прикрытие с небольшими промежутками во времени. Счет шел на минуты. Одна группа улетала, через несколько минут прилетала следующая. Иногда группы по приказу командования перенацеливались, высылались на прикрытие других, более ответственных участков. Летчики нашего полка стали вылетать по нескольку раз в день большими группами. По две эскадрильи, часто всем полком. Водили группы опытные командиры: Подорожный, Семенов, Яманов, кто-нибудь из руководящего состава. В групповых боях крепла дружба между эскадрильями. Счет полка рос. На КП, на правом берегу Днепра, воздушными боями постоянно руководили испытанные командиры нашей авиадивизии и авиакорпуса. Полковник Литвинов и генерал-майор Подгорный. Гибкое и четкое управление земли, слаженность действий позволяли нашей истребительной авиации перехватывать врага на дальних подступах к линии фронта. А в это время штурмовая и бомбардировочная авиация нашей 5-й воздушной армии, которой командовал генерал-лейтенант Горюнов, наносила сокрушительные удары по подходящим резервам врага. Советские военно-воздушные силы прочно захватили господство в воздухе над Днепром. Полк под командованием Семенова прикрывал переправы в районе Куцеваловка-Домоткань. Вдруг с земли раздался голос командира корпуса: «Приближается большая группа бомбардировщиков. Будьте внимательны!» Со стороны солнца появился целый рой самолетов. Бомбардировщики в сопровождении истребителей. Слышу уверенный голос Семенова: «Первой эскадрильи сковать истребители, остальным атаковать бомбардировщики». И первая эскадрилья несется на перерез истребителям, которые надвигались в нашем направлении. Нас же, эскадрильи Евстигнеева и мою, Семенов ведет в атаку на юнкерсов. Часть мессеров отделяется, мчится к нам в лоб. Встречная перестрелка короткими очередями, и мессеры рассеиваются. Бомбардировщики вдруг заходили, заметались. Ясно, экипажи заметили, что прикрытия нет. Идем на врага сверху, быстро сближаемся. Атакуем сзади, до подхода к нашему плацдарму, над головой немцев. Словно сговорясь, открываем огонь. Все вышло очень удачно. Сбили более десятка фашистских самолетов. Сами не потеряли ни одного. Противник, тщетно добиваясь господства в воздухе, шел на всякие ухищрения. Немцы пополнили свой воздушный флот новыми типами самолетов, улучшенными, модернизированными мессершмиттами и фокке-вульфами. Но советские конструкторы шли впереди и давали фронту еще более совершенные машины. Изменение летно-тактических качеств самолетов влияло на тактику ведения воздушного боя, и во фронтовых условиях мы ее изучали еще внимательнее. Подглавка «Встреча с асами». На нашем участке фронта одновременно с большими группами вражеских бомбардировщиков начали появляться асы Геринга из групп Рихтгоффена, Мёльдерса. Асы старались на подступах к полю боя уничтожить ведущих, одиночные оторвавшиеся самолеты, добивать подбитые. Их целью было дезорганизовать наши группы, отвлекать из района прикрытия. На разборах мы анализировали их тактику и вырабатывали свою. Стали больше эшелонировать по высоте группы, выделяя всковывающую группу опытных летчиков. Мне уже доводилось встречаться с асами под Белгородом, даже сбить там в лоб одного гитлеровского охотника. Первая же встреча над Днепровскими переправами была неудачной. Дело было так. Истекло время, отведенное на прикрытие. Я развернулся и вместе с группой взял курс домой. Вдруг вижу, на нас прямо в лоб заходят два вражеских истребителя. Летят с небольшим преимуществом в высоте с востока. Ясно. Асы. Решил принять лобовую атаку и, даже не успев ничего передать по радио, быстро поймал в прицел одного. Но пока делал необходимый доворот, пока собирался открыть огонь, что-то треснуло, самолет качнуло. Враг упредил меня. Снаряд прошел сантиметра на два выше головы. Радио перестало работать. Управление руля поворота перебило. Асы же улетели безнаказанно. Проскочили мимо нас. Я благополучно долетел до аэродрома в сопровождении группы. Был очень недоволен собой. Зато сделал важный вывод. На лобовых нельзя упускать ни секунды. Надо как можно быстрее ловить врага в прицел и непременно первым открывать огонь. На следующий день моя группа в скоротечном бою разгромила группу юнкерсов в районе Бородаевки. Преследуя юнкерс, я сбил его на малой высоте над территорией, занятой врагом. Возвращаясь назад, над полем боя вертятся самолеты. Тут и советские истребители, и мессершмитты. Идет воздушный бой. Вижу, к оторвавшемуся самолету Як-7 зашла пара мессершмиттов. По почерку вижу – охотники. Позывной Яковлева я не знал и передал открытым текстом. «Як! Як! Сзади мессер!» Яковлев развернулся, и трасса пролетела мимо. Но охотник, очевидно, уже считал его своей жертвой и наседал. Наш летчик попал в трудное положение. «Крепись, друг!» – передаю ему по радио. Выжимаю последнее, что могу, из своего самолета и сзади снизу прошиваю мессер длинной очередью. Он падает. Вот тебе за вчерашнее. Второй охотник поспешил уйти. Яковлев пристроился ко мне, покачал крыльями. Летчик передал по радио. «Спасибо, друг, выручил!» Мы вместе пересекли линию фронта. Он еще раз поблагодарил и отвернул на свой аэродром. Так в воздухе мы выручали друг друга и порой расставались, не узнав фамилии летчика. Крыло к крылу, с которым прикрывали переправы через Днепр. Подглавка. В огненном мешке. Низкие облака прижимают к земле. Приближается осень. Врасплох она нас не застанет. К ненастью мы подготовлены. И теперь, в начале октября, пилотируем на малой высоте, прикрывая войска, ведя разведку. Правда, полет группой на малых высотах, в крайне сложных метеорологических условиях, у нас в полку пока применялся нечасто. Наземные войска, день и ночь ведя бои, расширяли плацдарм, хотя противник и пытался наносить контрудары с северо-запада, стремясь толкнуть их в Днепр. Мы знали о напряженной обстановке на плацдарме и в то хмурое октябрьское утро, о котором я сейчас расскажу. Казалось, из-за пасмурной погоды полетов не будет. И вдруг меня вызывают на КП. Командир ставит задачу – шестеркой прикрыть танковую группировку. Противник подтянул большое количество танков, говорит он, и пытается нанести удар по правому флангу. Вам это уже известно. Возможно, авиация поддержит танковый удар. Помните, враг будет сильно прикрыт зенитной артиллерией. Как и мы, противник подготовлен к боям на малой высоте. Вместе с летчиками эскадрильи я еще раз детально изучаю уже хорошо знакомый нам район прикрытия. Наношу обстановку на карту. И вот группа в воздухе. Летим на высоте 250-300 метров. Над головой висят свинцовые облака. Так и кажется, вот-вот в них врежемся. Облачный слой примерно 400-500 метров. Перелетели Днепр. Внимание напряжено. То приглядываюсь к земле, ищу заданный район, то всматриваюсь под нижнюю кромку облаков. Встреча с противником может произойти внезапно. Сложно будет тогда маневрировать. Важно заметить его первым. Передаю летчикам. Усилить поиск. Район прикрытия определен. Мы над нашей танковой группировкой. Бой виден отлично. Танки, а их множество с нашей стороны и со стороны противника, сближаются, маневрируют, ведут огонь. Надо правильно построить маневр, не теряя ни секунды. По моей команде группа принимает рассредоточенный боевой порядок. Делаем разворот над нашей танковой группировкой. Пролетаем над врагом на повышенной скорости. Мельком, но отчетливо вижу немецкие окопы, технику, даже солдат. Зенитки не стреляют. Знаю по опыту. Ждут подходящего момента. Хотят застать нас врасплох. Поймать на разворотах. В стороне под облаками появляется самолет. Он направляется к месту боя. Да это снова рама. Здесь, на территории, занятой фашистскими войсками, атаковать ее бесполезно. Она снизится к своим зениткам и безнаказанно уйдет. Взаимодействие у них отработано хорошо. Командую подтянуться и делаю маневр, как бы удаляясь. Очевидно, экипаж рамы нас не заметил. Она продолжает полет, приближаясь к нашим танкам. Даю команду четверке зорко охранять войска. Передаю Мухину. За мной! И резко разворачиваюсь. Тут нас заметили. Рама тоже делает разворот на 180 градусов и стремится удрать. Настигаю ее, прошиваю очередью, проскакиваю вперед. Рама стала быстро снижаться. Уйдет, пожалуй. Передаю ведомому. Вася, добей! Ему удается погасить скорость и пристроиться к хвосту вражеской машины. Несколько очередей, и рама начинает отвесно падать в расположение своей танковой группировки. Стрелок все еще отстреливается, но недолго. Самолет врезается в землю и взрывается. И тут открыла ураганный огонь зенитная артиллерия врага. Слева от меня сноп трасс. Резким движением нажимаю на правую педаль и уклоняюсь от огня. Проскакиваю вправо. Но тут огня еще больше. Прижиматься к земле нельзя. Там немецкие танки. То и дело с тревогой ищу глазами самолет Мухина. Не сбит ли? Нет, как всегда, держится сзади. Надо прорваться к своим. Но мы под перекрестным обстрелом. Зенитки открыли заградительный огонь. Стремятся отсечь нас и сбить. Передо мной сплошная огневая завеса. В таком переплете мы с ведомым еще не бывали. Мысль одна – дотянуть до своих войск. Но надо рассуждать здраво. Если будем пробиваться сквозь завесу, нас собьют в два счета. Кидаю самолет влево. Теперь там огня меньше. Постараемся проскочить в этом направлении. Но слева огонь усиливается. Попадаем в огненный мешок. К углу мотора примешивается звук, похожий на звук лопнувшей струны. Зенитный снаряд угодил по левому крылу, но самолет управляем. Теперь мы прижимаемся буквально к самой земле и вырываемся из огненного мешка. Пронесло. На бреющем перелетаем к своим. Собираю группу. Все на месте. Осматриваю плоскость самолета. На конце левой между лонжеронами пробило обшивку. Пробоина изрядная, как бы потоком воздуха не разрушило крыло. Но еще не истекло время, отведенное для баражирования. Увеличиваю скорость. Посмотрим, как будет вести себя крыло. Ничего, продержусь. Мухин следует за мной неотступно. Вероятно, заметил, что в плоскость моего самолета попал снаряд. Передаю кратко. Вася, все в порядке. Слежу за воздухом и за дыханием своего Ла-5. Как всегда, с благодарностью думаю о создателях выносливой, прочной, надежной машины. Время истекло, противник так и не появился, и мы всей шестеркой возвращаемся домой. Подглавка. Батя, горишь! На нашем участке фронта советские войска готовятся к наступлению. Чувствуется это по всему. К переправам движется и движется пехота, техника, дороги забиты. Появилось больше мостов, усилилось прикрытие зенитной артиллерии. Главная задача полка – уничтожение врага на дальних подступах. И мы преследуем его, стараясь наносить максимальные потери, воздействовать на него морально. Нам известно, что на плацдарме среди других армий ведут бои войска 7-й гвардейской армии, которой командует генерал-лейтенант Шумилов. Гвардейцы, отличившиеся в боях под Сталинградом, умели оборонять плацдармы, стояли насмерть. Противник тщетно старался сорвать переправу, столкнуть гвардейцев с плацдарма. Но они нуждались в поддержке с воздуха, и напряженные воздушные бои не стихали. Особенно запомнился мне один день, 12 октября. Вместе с группой я уже сделал несколько вылетов. Мы провели два трудных воздушных боя. У Брызгалова, Мухина, увеличился счет сбитых. Я сбил два вражеских самолета. Надо признаться, устали основательно, казалось, предельно. Только собирались отдохнуть, как меня вызывали на КП. Командир полка встретил такими словами. «Знаю, знаю, устали. Но сейчас, как никогда, нужна наша помощь сухопутным войскам, а они не отдыхают». И я получаю приказ снова подняться в воздух со своей эскадрильей. Как всегда в таких случаях, усталость как рукой сняла. Отвечаю коротко «Есть». Командир подошел к карте и указал на населенные пункты Борисовка-Домоткань в районе плацдарма. «Здесь скопление наших войск. Помните, сюда не должна упасть ни одна бомба». И вот эскадрилья в воздухе. Раздается команда со станции наведения. С юго-запада к линии фронта приближается большая группа самолетов противника. Вдали показались пикирующие бомбардировщики. Истребителей нет. Очевидно, выдохлись за день. Атакуем врага. Бомбардировщики спешат освободиться от бомб. Уходят, прижимаясь к земле. Однако ведущий пытается прорваться к нашим войскам. Преследую его. Вдруг с вражеского самолета в беспорядке посыпались бомбы. Он разворачивается и пытается уйти. Задача выполнена. Враг не допущен. Я уже хотел дать сигнал. Сбор, но раздалась команда земли. «Преследуйте! Бейте врага!» И мы погнались за бомбардировщиками. Они стали удирать в разные стороны. Рассыпалась и наша группа. Только ведомый от меня не отстает. Расстояние между мной и противником быстро сокращается. Он буквально прижимается к земле, маскируясь на фоне местности. Но я не выпускаю его из виду. Настигаю врага. Бомбардировщик стал метаться. Стрелок открыл бешеный огонь. Но пулеметные трассы проносятся мимо моего самолета. «Руки у тебя дрожат, фашист проклятый!» — подумал я. «Меня не испугаешь, а я тебя живым не отпущу!» И начинаю атаковать его сзади сверху. Он так прижался к земле, что снизу не подойдешь. Иду на стрелка. Длинная очередь, и бомбардировщик вспыхивает. Взмываю над пылающим бомбардировщиком. Раздается невнятный звук. Лобовой удар о самолет слышишь, несмотря на гул мотора. Слышу испуганный голос Васи Мухина. «Батя, горишь!» Быстро осматриваю левую плоскость. Тут все в порядке. Посмотрел вправо. Из бензобака выбивается огненная струя. Холодок пробежал по спине. Да я и в самом деле горю. Ясно, вспыхнул бензин, вытекающий из небольшой пробоины. Я допустил оплошность, сделав маневр над горящим бомбардировщиком. Стрелок был жив. Нужно было сразу отвернуть в сторону, а я подставил живот самолета под огонь. Пока не поздно, надо прыгать с парашютом. Быстро открываю фонарь, отстегиваю привязные ремни. И вдруг вспоминаю. Внизу враг. Нет, живым не дамся. Последую примеру Гастелло. Начинаю искать цель. Глядя смерти в глаза, не прекращаю борьбы за жизнь. Перевожу самолет в скольжение на левое крыло. Пытаюсь сбить пламя, чтобы оно не перекинулось на весь самолет. Увеличиваю скорость, ищу объект на земле. И с надеждой посматриваю на крыло. Мой побратим молча летит в стороне. Впереди село, во враге множество замаскированных машин. Из домов высыпали гитлеровцы, смотрят на меня, задрав голову. Направляю самолет прямо на них. Стремительно нарастает земля. Еще осталась надежда, что можно сорвать пламя, если резко задеру нос самолета. Выхватываю самолет прямо над головами оторопевших немцев. И слышу радостный голос ведомого. «Батя, пламя сорвано! Живем!» Немецкие солдаты разбегаются в разные стороны. Проношусь над ними, чуть не задевая винтом. «Жив!» Мышцы у меня расслабились. Да, жизнь сильнее смерти. Но успокаиваться рано. Гитлеровцы спохватились и открыли огонь. Невдалеке, выше меня, проносятся огненные трассы. Прижимаюсь к земле. Трассы проносятся выше. И вот я уже для них недосягаем. Теперь только бы до своих дотянуть. Мы летим к Днепру. И мысль, что Василий рядом, подбадривает. Не оставил в беде верный боевой друг. С опаской посматриваю вправо, на пробоину в дымящейся плоскости. Вот-вот произойдет взрыв. Нелегко разобрать, где линия фронта. Но вот показался Днепр, мы уже над своими. Я хотел было покинуть самолет с парашютом, но не смог. Так стало жаль машину. Не раз она выручала меня в бою, как же я ее брошу. И я принял решение, самолет не покидать. Показался аэродром. Но радоваться рано. Плоскость дымится. Самолет может взорваться и на посадке. Сходу захожу на посадку, не теряя ни секунды. Машина плавно касается земли. Усиленно торможу. В конце пробега сворачиваю влево, чтобы освободить взлетно-посадочную полосу для ведомого. Ведь у него тоже на исходе горючее. И, не дождавшись полной остановки, открываю фонарь и на ходу выскакиваю. Впервые бегу от самолета. Навстречу спешат товарищи. Лица у них встревоженные. «Что случилось? Очень о вас беспокоились!» Я кричу: «Пожарную машину! Быстрее! Да все ли вы тут?» Все тут, невредимы. Иванов, хозяин самолета на земле, бросился к машине. Она уже остановилась. Да подожди, Витя, как бы не взорвалась. Но он не слушает. Вот, он уже около самолета. Зовет нас. Быстрее сюда, посмотрите. Хорошо придумана на Лавочкинах противопожарная система. Иначе бы самолет сгорел в воздухе. Да ничего опасного нет, сами потушим. Все побежали к самолету, а я вдруг почувствовал такую усталость, что ноги у меня подкосились. Делаю над собой усилие, бегу вслед за товарищами. Все вместе откатываем самолет на стоянку. А теперь на КП доложить о воздушном бое. Летчики провожают меня, засыпают вопросами. Когда я начал докладывать командиру, что задание выполнено, он вдруг предложил мне сесть. «Вижу, какой был бой. Сидя легче будет. Подробно докладываю о случившемся». «Решение вы приняли правильное», — сказал командир, внимательно выслушав меня. «Коммунист никогда не должен терять уверенность в победе. От гибели вас спасло самообладание. Но над освобожденной территорией самолет надо было покинуть, ведь он мог взорваться и в воздухе. Тут-то не следовало рисковать жизнью». Я же из этого боя сделал для себя вывод. Даже глядя смерти в глаза, нужно с ней бороться и побеждать. Подглавка. Спасает высший пилотаж. Все попытки противника столкнуть наши войска в Днепр были отбиты. На плацдарм переброшено множество свежих частей и боевой техники. По-прежнему их прикрывают и поддерживают с воздуха летчики нашей 5-й воздушной армии. Утром 15 октября войска нашего фронта после артподготовки перешли в наступление с плацдарма. Противник ввел в сражение новые дивизии. Усилила активность и фашистская авиация. Истребители пытались захватить инициативу в воздухе, чтобы дать свободу действий бомбардировщикам. Начались ожесточенные воздушные схватки. В первый день наступления я получил приказ четверкой вылететь на прикрытие. Погода была сложной. Многослойные облака закрывали небо. Иногда поглядывало солнце. «Вам выделяется сильная пара из первой эскадрильи», — сказал командир. «Ведущий Александр Колесников и ведомый Жигуленко. Главное, смотрите, чтобы враг внезапно не выскочил из облаков. Имейте в виду, может придется вступить в бой с асами. Смотрите в оба». На земле договариваемся о боевом порядке и действиях при встрече с противником. И вот наша четверка в заданном районе. Сквозь просвет в облаках видна земля. Над нами ясное небо. Полет приходится строить перпендикулярно солнцу, и оно слепит. Команды на разворот не подаю. Летчики понимают меня без слов. Жду появления противника со стороны солнца. И все же он появляется внезапно. Два вражеских охотника стремительно атакуют нас в лоб во время разворота. С первой же атаки им удается повредить самолеты Мухина и Александра Колесникова. В наушниках шлемофона раздается голос Колесникова, а вслед за ним и моего ведомого. Оба передали условным сигналом, что выполнять задание не могут. И я приказываю им уйти из района боя. Остаемся вдвоем с Жигуленко. Он ниже меня, ближе к нашим войскам. Передаю ему. Быстрее набирай высоту. Он отвечает. Рад бы, да мотор не тянет. Все равно не уходи, так и держись ниже. Где же охотники? Ударили и ушли? Нет. Вот они, начинают разворачиваться. Собираются атаковать мой самолет. Надо немедленно связать их боем и дать возможность уйти к Колесникову и Мухину. У фашистов тактически выгодное положение. Они выше нас. Если б я стал снижаться к Жигуленко, они бы меня быстро настигли и могли бы сбить. А за него я пока спокоен. Его атаковать они не станут, чтобы не потерять высоту. Иду в атаку на лобовых. Затем разворачиваюсь, чтобы зайти в хвост вражеским машинам. Но асы тоже стали заходить мне в хвост. Стреляют в накидку с перевернутого положения. Проделываю в небе замысловатые фигуры, стремясь захватить инициативу. Врагу не удается прицельно вести огонь по моей машине, а мне подбить врага. Делаю переворот. Вражеская пара за мной. Ведь противник видит и повторяет все твои действия, когда он у тебя на хвосте. Малейший промах и поплатишься жизнью. Надо было улучшить свое положение, сделать такую фигуру, которую не мог бы повторить за мной противник. И я делаю необычную фигуру, которая никогда не отрабатывалась. На вираже достигаю предельного крена. В глазах темнеет от перегрузки. Но все же делаю полубочку. Происходит то, чего я добивался. Фашистские асы проскакивают вперед. Они потеряли меня из виду. Я же оказался у них под хвостом. Выворачиваюсь и из атакуемого перехожу в атакующего. Гонюсь за врагом. Но немцы сделали горку. Разрыв между нами увеличился. Я не мог открыть огонь. Они улетели на запад. От района боя нельзя уходить далеко. Грожу кулаком вслед фрицам. Еще встретимся. Жигуленко продолжает кружить в стороне, ниже меня. Делаю переворот, и мы уже рядом. Ждем несколько минут, но бомбардировщики не прилетели. Асы не вернулись. И вот мы с Жигуленко на своем аэродроме, где нас с нетерпением ждали товарищи. А особенно Саша Колесников и Вася Мухин. Их самолеты были повреждены, но посадку они произвели благополучно. Кстати, эту фигуру пилотажа, которую он сделал, Покрышкин придумал. Почему-то не указал. В тяжелых схватках дружба наша становилась все крепче. И это подтверждал каждый полет. Много раз мы летали вместе с Кириллом Евстигнеевым на сопровождение бомбардировщиков. А здесь, на Днепре, в основном на прикрытие войск. В тот же день, 15 октября, Евстигнеев со своей четверкой, а я со своей, Кирилл в ударной, я всковывающий, вылетели на прикрытие танкистов 5-й гвардейской армии, которой командовал генерал Ротмистров. Они должны были прорвать вражескую оборону. Невольно вспомнились бои под Прохоровкой, где славные танкисты разгромили хваленные танковые дивизии фашистов. Прилетаем в заданный район, и сейчас же появились две пары фашистских охотников. Решение такое. В бой с ними активно не вступать, отбивать атаки короткими очередями и не подставлять хвост. Как мы говорили, ушки держать топориком. Они летели на повышенных скоростях и могли появиться с любого направления. Построили боевой порядок и маневр так, что все время видели охотников и не позволяли им сковать нас боем. Оттянуть в сторону от наших войск. Они, очевидно, решили, что орешек не по зубам. Ушли. Зато через некоторое время появилась большая группа истребителей. Видимо, охотники вызвали их по радио. Тут уж пришлось вступить в бой. Они накинулись на четверку Евстигнеева. Она была к ним ближе. Я сверху атаковал истребители. Слева сбиваю самолет. Евстигнеев, искусно маневрируя, занимает выгодное положение и сбивает второй. Инициатива за нами, и наши летчики, умело взаимодействуя парами, организованно и слаженно атакуют врага. Еще один самолет сбит Евстигнеевым. Бой продолжается минут 20. Гитлеровцы, потеряв 3 самолета и не выдержав напора, уходят на запад, не сбив ни одного нашего самолета. В тот же день наша восьмерка получила благодарность от командования. И таких вылетов было немало. Летчики 5-й воздушной армии надежно прикрывали наземные войска. И даже на короткое время фашистам не удалось захватить инициативу в воздухе. В боях над Днепром полк окреп и возмужал. Вырос счет эскадрильи. У Василия Мухина и Павла Брызгалова появилось по 5 сбитых. Мне удалось за 10 дней боев сбить 11 немецких самолетов. Большого успеха добились Кирилл Евстигнеев, Алексей Америн и все однополчане. Потерь почти не было. Росли опыт и мастерство. Подглавка. Всего не предусмотришь. 19 октября 1943 года на нашем крыле фронта большое и радостное событие. Освобождена Пятихатка. На следующий день командир части сообщил нам о переименовании фронтов. Наш Степной переименован во Второй Украинский. Сосед слева, Юго-Западный, его поддерживала 17-я воздушная армия, в Третий Украинский. А сосед справа, Воронежский фронт, где наш полк начал боевую деятельность, в Первый Украинский. В тот день получаю задание прикрыть район Пятихатки. Я удивлен, ведь наши войска продвинулись вперед. Командир пояснил. Там, на железнодорожной станции Пятихатка, противник оставил много техники. Танкисты так быстро продвигались вперед, что он не успел ничего вывести и уничтожить. Есть данные, что немцы готовятся нанести бомбовый удар с воздуха по железнодорожному узлу. По полетите на пределе, поэтому в затяжной бой не вступать. Надо дерзкими атаками быстро отогнать противника. Главное, внимание в южном направлении. И вот мы над Пятихаткой. Действительно, узел забит. На путях эшелоны, оставленные гитлеровцами при бегстве. Ждем противника. И он появился. Это группа пикирующих бомбардировщиков. Летят без прикрытия. Очевидно, враг рассчитывает, что наша истребительная авиация еще не перебазировалась. Мы устремились навстречу юнкерсам и разметали их на дальних подступах. На утро получен приказ о нашем перебазировании из Касьян в район Пятихатки, в Зеленую, ближе к наземным войскам. Перелетели к вечеру. Аэродром невдалеке от переднего края. До нас доносится артиллерийская канонада, гул орудий. В тот вечер мы долго смотрели на запад. Линию фронта освещали огненные разрывы снарядов, багровое зарево пожаров. Мы односложно переговаривались. Да, тяжело приходится нашим товарищам на земле. В боях и день, и ночь. Вместе с нами на аэродром сел уже давно знакомый нам братский 193-й авиаполк. Вместе мы сопровождали Пе-2 бомбить мост в районе Днепропетровска. А теперь Днепропетровск возвращен родине. В Зеленой получаем задачу прикрывать на главном Криворожском направлении наши наземные войска, которые глубоко вклинились в расположение немцев. Танкисты 5-й гвардейской армии уже дрались в районе Кривого Рога. Мы были на острие наступления наших войск, поэтому воздушный противник мог появиться неожиданно со стороны обоих флангов. Надо было атаковать его также внезапно. Однажды командир дал приказ прикрыть тыловые объекты фронта. Наши фланги были открыты. Рыскали фашистские охотники, и командование выделило для выполнения задачи несколько пар. Я должен был полететь четверкой, в том же составе, что и несколько дней назад, с Мухиным, Колесниковым и Жигуленко. На земле до мелочей продумали, как будем вести бой. Казалось, ничего не упустили. «Таких случаев допускать больше нельзя», — сказал я, подразумевая нашу недавнюю неудачную встречу с асами в районе Пятихатки. «Даже со стороны солнца надо видеть атакующего противника». Но на земле всего не предусмотришь. Погода стояла ясная. Мы поднялись на высоту около 4000 метров, чтобы иметь преимущество в высоте. Было видно далеко. Хорошо просматривался передний край и фланги. Издали я увидел, восточнее Кривого Рога, курсом на север, на одной высоте с нами летят самолеты пятеркой. Двухкилевые, похожи на наши Пе-2. Но почему без прикрытия? И боевой порядок, пятерка, необычен для Пе-2. Решаю подлететь поближе, познакомиться. Вижу на темно-серых плоскостях и фюзеляже черные кресты с белой окантовкой. Ясно, это новые немецкие бомбардировщики Дорнье-215. Изучил их только по силуэтам, встречаться не доводилось. Очевидно, они летели бомбить важный объект. Вернее всего, Пятихатку. Вот когда противник решил нанести по ней удар. Враг заметил нас. Самолеты плотнее прижались друг к другу. Мы разошлись в лоб на параллельных курсах. На Дорнье-215 было мощное вооружение. Фашисты считали, что самолеты неприступны, и экипажи Дорнье, как видно, были убеждены, что безнаказанно зайдут с флангов. Передаю по радио на КП. Встретил группу Дорнье-215 с курсом на Пятихатку. Последовала команда «Атаковать!». Дорнье увеличивают скорость. Сейчас главное – без промедления построить правильный маневр для атаки. Быстро разворачиваюсь на 180 градусов, набираю высоту. Приказываю паре Колесникова прикрывать мою пару. Противник мог выслать охотников. Иду в атаку. Перевожу самолет в пике и с кабрирования атакую сзади снизу. Фашистские самолеты принимают еще более плотный боевой порядок и открывают ответный огонь. Дорнье хорошо защищены с хвоста. Резко бросаю свой самолет вниз и снизу под живот атакую всю группу. Проскакиваю под немецкими самолетами в сторону. Делаю переворот, атакую врага в лоб. Дорнье поспешно сбрасывают бомбы в поле, не долетев до Пятихатки, и поворачивают назад. Задача выполнена. К Пятихатке враг не допущен, но фашистов надо наказать. После выхода из атаки я помчался вдогонку врагу. Противник летел в сомкнутом строю. Я быстро начал сближаться с крайним левым самолетом. Открыл огонь с короткой дистанции. На фашистском самолете вспыхнул пожар. Но и мне досталось. Мой самолет вздрогнул. Пришлось отвалить. Еще удар. Снова сильно затрясло мотор. Приборная доска заходила ходуном. Зарябило в глазах. Что-то неладное с лопастями винта. Нарушился режим работы мотора. Пришлось сбавить обороты, чтобы он не отвалился. Меж тем, противник пересек линию фронта. Он уходил на запад. Я не рискнул его преследовать. Да и время подходило к концу. Жаль было, что враг мало наказан. И вдруг я увидел, что Дорнье, подбитый мною, стал отставать. Огонь на его левом крыле разгорался. На аэродроме после осмотра моего самолета оказалось, что снаряд пробил лопасть винта. Поэтому так и трясло. Обшивку центроплана возле фюзеляжа и хвост. «Совсем не так сложилась обстановка, как мы предполагали перед вылетом», — сказал мне Мухин. «Да, всего не предусмотришь, но надо быть ко всему готовым и к схватке с охотниками, и к отражению налета». Подглавка. Ну и молодцы. Наши войска подошли к Кривому Рогу. Противник, стремясь остановить их, стал применять большие группы тяжелых бомбардировщиков «Хейнкель-111». Как всегда, пытался наносить удары по резервам, тыловым объектам фронта, аэродромам. И нас часто перенацеливали в воздухе. Прикрывая войска на острие удара, мы по-прежнему уделяли большое внимание флангам. Один из памятных для меня дней – 29 октября 43 года. Мы шестеркой прикрывали войска в районе Кривого Рога. Вдруг слышу голос командира корпуса. Генерал Подгорный, как всегда, говорит спокойно и точно ставит задачу. С запада приближается большая группа тяжелых бомбардировщиков. Поиск. Вот они, 12 Хенкелей 111. Идут в колонне звеньями, по 3 самолета в звене. Направляются к правому флангу наших войск. Истребителей сопровождения не видно. Очевидно, нас заметили. Самолеты, как всегда в таких случаях, прижались друг к другу. Сообщаю на КП наведение. Вижу 12 Хенкелей 111 на высоте около 5000 метров курсом на восток. В ответ генерал Подгорный дает команду. Быстрее атакуйте! Куда направляются Хенкели, я не знал. Но решил так. Очевидно, они собираются пересечь линию фронта на более спокойном участке, в стороне от Кривого Рога, и нанести удар по какому-то объекту. По всему чувствовалось очень важному. Вернее всего, по пятихатке. Советское командование на земле разгадало намерение врага и перенацелило нашу группу. Приказ атаковать говорил о многом. Решаю атаковать всей группой. Одновременно нанести удар с разных направлений, чтобы рассредоточить вражеский огонь, рассеять боевой порядок, а главное – уничтожить ведущего. Подаю команду. Паре Брызгалова атаковать заднее звено, паре Колесникова – среднее, в паре с Мухиным атакую ведущее. Летчики тотчас же выполняют приказ. Атакую ведущее звено сбоку. Стрелки открыли сильный огонь. Их поддержало звено, летящее вслед за ведущим. С первой атаки сбить ведущего не удалось, пришлось отвернуть. Снова стремительно поворачиваю в сторону противника. Хенкели упорно продолжают полет. Куда они летят? Но вот ведущий вражеской группы резко поворачивает. Направляется к населенному пункту «Желтое», где, по нашим сведениям, находился штаб фронта. Несмотря на заградительный огонь, быстро сближаюсь с ведущим. Нажимаю на гашетки. С плоскости Хенкеля стали отваливаться куски. Стрелок замолчал. Подлетаю вплотную к бомбардировщику и в упор расстреливаю. Хенкель заваливается на левое крыло, и с него в поле сыплются бомбы. Он начал падать. Я оглянулся. И вовремя. Оказывается, я очутился под бомбардировщиками. Стрелки пытались расстрелять меня. Уклоняюсь от трасс. Командую. Орлы, бей их! Группа действует точно и слаженно. Брызгалов атакует Хенкель, идущий сзади слева, и сбивает его. Фашисты сомкнули строй еще плотнее. Открыли очень сильный огонь. И так, отстреливаясь, стали уходить на запад. Наше время истекало, и мы всей группой вернулись домой. Задание не допустить врага к важному объекту было выполнено. Экипаж и Хенкели, как мы узнали вечером, были взяты в плен. Фашистских вояк, вооруженных до зубов, захватили безоружные колхозницы. Вот как было дело. Колхозницы внимательно наблюдали за боем и увидели, что гитлеровцы снижаются на парашютах. Отважные женщины вооружились заступами и вилами и побежали к месту приземления. Не успели гитлеровцы опомниться, как попали в окружение. Попытались было отстреливаться, но им быстро пришлось сдаться в плен. Колхозницы отвели душу и отлупили их, чтобы больше не совались к нам, проклятые. Обезоружили гитлеровцев, связали руки и привели в штаб. Его-то немцы и должны были бомбить. Они сообщили об этом в показаниях. В тот вечер мы долго превозносили смелость и решительность славных колхозниц. Уже засыпая, кто-нибудь вдруг снова повторял: «Ну и молодцы, обезоружили кичливых вояк, да еще оплеух надавали». И снова раздавались взрывы хохота и шутки. Подглавка. Конец воздушного пирата. Войска нашего 2-го Украинского фронта отражали яростные атаки врага в районе Кривого Рога. На левом фланге и восточнее Кировограда на правом. Жизнь на аэродроме стала еще напряженнее. Мы вылетали в район Кривого Рога на прикрытие войск. Намешали туманы, низкая облачность. Теперь, в сложных метеорологических условиях, мы часто действовали мелкими группами, иногда даже парами. Вели бой при ограниченной видимости. Воздушный противник и в этих условиях пытался остановить продвижение наших войск и тоже действовал небольшими группами и одиночными самолетами. Даже применял для воздушной охоты Хенкель-111. Пасмурное утро. Мы не спеша завтракали в столовой. Предполагалось, что вылетов не будет. Вдруг команда «По самолетам!» Вот я уже в кабине, запускаю мотор, включаю радио, слышу свои позывные. «Сокол-31! Сокол-31! Вам приказано немедленно вылететь звеном в район Кривого Рога на прикрытие наземных войск». Мухину, Брызгалову и мне пришлось вылететь тройкой. Четвертый самолет Мальцева остался на земле, устранялись неисправности. Втроем так втроем, все же силы побольше, чем у пары. Поднимаемся в воздух. Самолеты Мухина и Брызгалова пристроились ко мне. Спешим в указанный нам район. Облака прижимают нас к земле. Неожиданно в стороне от нас из них вывалился Хенкель-111. Воздушный пират летит курсом на Анновку. Там штаб армии, скопление наших войск и техники. Вдруг с Хенкеля посыпались бомбы. Прямо в поле. Ясно. Экипаж заметил нас. Бомбардировщик пытается налегке скрыться в облаках. Надо немедленно его атаковать, отрезать путь в облака, уничтожить. Передаю товарищам по радио. Прикройте, атакую! Стрелок открывает огонь по моему самолету. Раздается короткий стук. Очевидно, попала крупнокалиберная пуля. Но мотор работает четко, управление в порядке, в плоскости пробоин не видно. Подлетаю к хвосту Хенкеля. В упор открываю огонь. Но воздушный пират продолжает полет. Отворачиваю в сторону, чтобы избежать столкновения. Встречная трасса прекратилась. Очевидно, стрелок был убит. Подаю команду. Не упустить врага, бейте его! Ведет огонь Мухин. Его прикрывает Брызгалов. Вот отвернул Мухин. Передаю Брызгалову. Атакуй, прикрою! А Хенкель все не падает, хоть и начал терять скорость и высоту. Уйти в облака ему не удалось, однако уже совсем недалеко до линии фронта, как бы не улетел. Сближаюсь с ним вплотную и вижу большие пробоины, крепко ему досталось. Открываю огонь по правому мотору. Хенкель вспыхнул, пролетел небольшое расстояние и рухнул на землю у переднего края. Передаю друзьям, одним меньше стало. Не успел я договорить, как открыла сильный огонь немецкая зенитная артиллерия. Поздно, голубчики. Искусно маневрируя, выходим из-под огня и продолжаем прикрывать войска в указанном нам районе. На аэродроме выяснилось, что слух меня не обманул. Вражеская бронебойная пуля попала в узел крепления хвостового колеса. Да, удивительно живуч был наш Лавочкин. Подглавка. Чувство локтя. В паре с Мухиным я вылетел на боевое задание. В тот день облака стелились низко, и вражеские самолеты большими группами не вылетали. Это и учел командир, посылая нас парой. Но неустойчивая погода резко менялась, и когда мы подлетели к району прикрытия, небо над Кривым Рогом начало проясняться. А дальше на юг уже было безоблачным. Теперь наверняка появятся самолеты противника. Не теряя времени, набираю большую высоту. Уже знаю по опыту, какой важный фактор – преимущество в высоте. Передаю по радио на КП, что в районе прикрытия ясно. Никакой команды не последовало. Вокруг все спокойно. И это спокойствие настораживает. Ведь иногда его сменяет ожесточенная схватка. Внимательно осматриваю воздушное пространство, землю. Западнее Кривого Рога, близ широкого озера, ведут бой танкисты. Внезапно раздается голос офицера со станции наведения. «Соколы! Соколы! Западнее Кривого Рога появилась группа пикирующих бомбардировщиков! Атакуйте врага!» Насчитываю юнкерсов 30. Некоторые уже перешли в пикирование и сбрасывали бомбы. На земле столбами взвивался черный дым. В небе появляется 8 фокке-вульфов. Они сопровождают бомбардировщики. Давненько не встречались. Как видно, у фашистов пополнение. Вероятно, фоккеров с запада перекинули на наш фронт. Решаю применить тот же метод, который помог мне на Днепре, когда я остался один в воздухе и у меня заклинило фонарь. Правда, тогда не было вражеских истребителей. Зато сейчас я не один. У меня надежный щит, испытанный ведомы. Прорываемся к юнкерсам, врезаемся в их строй. Как тогда проношусь между вражескими бомбардировщиками? Появляюсь то тут, то там. Мухин неотступно за мной. Неожиданность ошеломила немцев. Очевидно, им показалось, что наших самолетов много, и они стали строиться в оборонительный круг. Но, должно быть, с земли получили приказ выполнять задание. Некоторые летчики начали готовиться к атаке по нашим танкам. Обстановка сложная. Принимаю решение атаковать и постараться сбить один из юнкерсов, ведь сбив одного, наводишь панику на остальных. Проносимся сквозь строй пикирующих бомбардировщиков. Фашисты ведут бешеный, но не прицельный огонь, и мы от него ускользаем. А фокки-вульфы поднялись выше и огня не вели. Очевидно, боялись сбить своих. Стремительно атакую сзади снизу юнкерс, не успевший перейти в пикирование. Экипажу не удалось отбить атаку. Бомбардировщик вспыхнул и стал падать. Так и есть. Остальные со снижением уходят на запад. Зато тут на нас яростно насели 8 фокке-вульфов. Вот так же мы вдвоем с Мухиным отражали налет на наши наземные войска в районе Рогани. Но тогда вражеских самолетов было гораздо больше. «Смотри в оба, Вася!» Наши истребители, его и мой, видны врагу как на ладони. Прикрыться бы облаками, да над ними ясно. Правда, северо-восточнее, километрах в 20, стена облаков. Сейчас у врага преимущество не только в численности, но и в высоте. Пора уходить. Увеличиваем скорость, берем курс на аэродром. Фоккеры гонятся за нами. Надо умело отрываться от противника, когда нет преимущества в высоте. Отбивая атаки, переходим на бреющий. Вот стена облаков перед нами. Ныряем под нижнюю кромку, и фашисты теряют нас из виду. В этом сложном бою нам обоим помогло чувство локтя и то, что мы умело оторвались от противника, превосходящего нас численностью. Подглавка. Передышка. С марта 43 года полк без передышки участвовал в тяжелых боях. На его счету были десятки сбитых самолетов. Люди держались стойко, но устали. И в те дни, когда войска фронта отражали яростные контратаки противника в районе Кривого Рога, мы неожиданно получили приказ перебазироваться на левый берег Днепра, ближе к правому флангу наших войск. Подорожный, срочно собрав КМСков, сказал: «Там обстановка спокойнее, мы сможем привести себя в порядок, вылетов будет меньше». С перелетом мы спешили, и по приказу командира летчики перевезли техников в фюзеляжах самолетов. Это было против правил, но иначе техникам пришлось бы долго добираться к новому месту – наземным эшелонам. Расположились на фронтовом аэродроме у деревни Ерестовка, дальше от линии фронта. Первые дни на задания не вылетали, но часть самолетов все время была в боевой готовности. Вся материальная часть требовала серьезного осмотра после длительных напряженных боев. Недаром механики говорили: От таких боев даже самолеты устали. Летчики вместе с механиками с утра до вечера готовили машины, проводили регламентные работы и в деталях изучали самолет. С нами, как всегда, вел занятия инженер-капитан Фрайнд. Он подходил то к одной, то к другой эскадрилье, зорко и придирчиво наблюдал за работой технического состава, задавал каверзные вопросы летчикам. Занимались мы много, проводили учебные бои на малой высоте, со свободой маневра, готовились к полетам при ограниченной видимости, оттачивали групповую слетанность, разбирали поучительные бои. На разборах и собраниях говорили о новых методах в боевых приемах советских летчиков. Изучали маневры по вертикали, многоярусные построения боевых порядков и многое другое. В частности, приемы, применявшиеся в боях с фашистами на малой высоте. Я вычерчивал схемы, как всегда, заносил в блокнот все новое, о чем узнавал, и в тактике советских летчиков, и в тактике воздушного врага. Мы обобщали опыт. У всех было что подытожить, что вспомнить. И всем хотелось с отличными показателями по боевой и политической подготовке встретить 26-ю годовщину Великого Октября. Систематически занимались всем и физической подготовкой. Анализируя последние воздушные бои, я еще раз убеждался в том, что для летчика физическая выносливость необходима. Резкие снижения с большой высоты на малую, перегрузки, от которых темнеет в глазах, все это легко переносит летчик, закаленный физически. Иногда в бою, выполняя каскад фигур, на мгновение теряешь сознание. Придешь в себя и сейчас же включаешься в боевую обстановку. Это умение выработалось у меня благодаря спортивной тренировке. Даже в дни напряженных боев и я, и многие мои товарищи старались найти время, чтобы сделать зарядку. Конечно, одной физической силы и выносливости для победы мало. Нужно обладать отличной техникой пилотирования, летным мастерством, а главное – теми моральными качествами, которые свойственны советскому воину. Известно, что воздушный бой – это проверка всех моральных и физических качеств летчика. В минуту, когда казалось, я теряю силы, меня поддерживала мысль, что я выполняю приказ Родины, воюю за правое дело. И еще великой поддержкой было чувство боевого братства. Иногда, после предельного напряжения в бою, казалось, что вести его ты уже не в состоянии. Но взглянешь на товарищей и держишься. У нас в полку не было случая, чтобы летчик бросил друга в трудную минуту. В дни передышки наш неутомимый парторг капитан Беляев вел большую идейно-воспитательную работу среди летчиков и техников полка. Многое он сделал для укрепления нашей дружбы и сплоченности в воздухе. На героических приемах воспитывал в нас мужество и отвагу. По его поручению мы, коммунисты, проводили беседы, делали доклады, и это давало многое мне самому. Все отчетливее я начинал сознавать, какая огромная ответственность лежит на мне, не просто летчики, а летчики-коммунисты. «Давно мы не собирались», — говорили мы после перелета в Ерестовку, — а надо бы коммунистам поделиться хорошими делами, вскрыть недостатки. И вот у нас полковое партийное собрание. Повестка дня – задачи коммунистов полка при ведении боевых действий в сложных метеоусловиях. В деловой, но непринужденной обстановке каждый высказывает свои мысли, выдвигает предложения. Обсуждаем много, и в частности и то, как важно сочетать внимание и технику пилотирования в воздушном бою на малой высоте, когда погода будет ухудшаться, как важно умело ориентироваться, когда на землю ляжет снег. Как всегда, слышим наказ Фрайнта: техникам внимательно подготовить матчасть к полетам, а нам грамотно эксплуатировать технику в воздухе. Выступают молодые летчики с небольшим боевым опытом и заверяют собрание, что постараются не отстать от старших товарищей. Подорожный в заключение призывает нас, не теряя времени, всем коллективам готовиться к прикрытию войск в любую погоду. И еще раз напоминает, что мы должны беречь боевые традиции полка, воспитывать у молодых воинов мужество, волю к победе. 6 ноября на политинформации Беляев сообщил итоги летней кампании Красной Армии за 4 месяца, Они были переданы по радио. За время наступления, с 12 июля, наша армия возвратила родине территорию в 350 тысяч квадратных километров, вызволила из фашистской неволи миллионы советских людей. В тот день еще одно памятное сообщение. Войска 1-го Украинского фронта в результате стремительно проведенной наступательной операции освободили Киев. Вся наша дружная боевая семья ликовала, узнав об освобождении столицы Советской Украины. Накануне 26-й годовщины Великого Октября личный состав нашей эскадрильи собрался в землянке на аэродроме. Как и все КМСки, я по поручению парторга делал краткий доклад о деятельности нашего полка за эти 4 месяца. Но вот дверь отворилась, и вошли начальник политотдела авиадивизии, парторг, комсорг. Как полагается, рапортую полковнику о том, что провожу доклад. Он отвечает: «Хорошо, продолжайте, продолжайте». И садится у топившейся печки. Когда я закончил, он подошел ко мне и, крепко пожав руку, сказал: «Товарищ лейтенант, ЦК ВЛКСМ наградил вас, воспитанника Ленинского комсомола, почетной грамотой за боевую деятельность и 26 лично сбитых самолетов врага». И, поздравив меня, прочел текст грамоты. Почетная грамота была оценкой не только моей работы, а самоотверженной работы всей эскадрильи. Только наша спайка дала мне возможность добиться успехов. И я сказал об этом, от души поблагодарив весь личный состав нашей дружной эскадрильи. За короткий срок полк пополнился, привел себя в порядок. К боям мы подготовились, нервное напряжение прошло. Настроение у всех боевое, бодрое, даже веселое. Когда выпадало свободное время, ходили на охоту на зайцев, по вечерам прогуливались по деревенской улице, пели песни, и девушки дарили нам на счастье перстеньки. Но жили мы одной мыслью: когда же начнется настоящая боевая работа, когда же будем прикрывать войска, которые продолжали отражать контрудары немцев в районах Кировограда и Кривого Рога. Полк получил задачу, сказал подорожный, вызвав меня однажды утром на КП. Произвести разведку передвижения эшелонов противника по железным дорогам, скопление войск в населенных пунктах и на станциях, на грунтовых дорогах на правом фланге нашего фронта, на участке Черкассы-Смело-Кировоград-Знаменка-Александрия. На разведку вылетите парой. Придется длительное время пробыть на территории, занятой противником. Будьте особенно внимательны и осмотрительны. В бои не ввязывайтесь. Горючее будет на пределе. Помните главное: наземное командование должно получить точные сведения. Сами понимаете, от этого зависит успех наших войск. Вам придется напрягать память, все тщательно запоминать. На подготовку дается день. И мы с Мухиным весь день тщательно готовились к ответственному заданию. Проложили маршрут, все точно рассчитали. В воздухе нам предстояло провести примерно час. И, чтобы получить все нужные данные, лететь на небольшой высоте. Следовательно, попадать под огонь вражеской зенитной артиллерии. Я сказал Василию: «Тебе, Муха, придется следить за воздухом и за мной. Я буду разведывать противника на земле. Не отвлекай внимание на землю. Ты должен видеть за двоих». Вылетели рано утром. Начали полет на менее активном участке фронта. Пролетели Черкассы, повернули на юго-запад. Летим вдоль железной дороги к крупному узлу Смела. Обходим его стороной. Тут скопилось множество вражеских войск и техники. Соваться сюда нечего, в два счета зенитки собьют. Разворачиваюсь, летим дальше вдоль железнодорожной линии с западной стороны. Противник больше внимания обращает на восточную. Наблюдаю за передвижением составов. Атаковать бы паровоз, но удерживаюсь, надо вести разведку. Низко проносимся над населенным пунктом. Ого, техники тут много! К домам прижались машины. Немцы, заметив нас, забегали, прячутся. Не выдерживают, даю очередь. Сзади нас разрываются вражеские зенитные снаряды. Впереди ответственный участок, Кировоград. Сюда фашисты перебрасывают большие силы. На малой высоте выскакиваю прямо на аэродром. Он забит самолетами, много мессеров, бомбардировщиков Ю-87. На посадку заходит транспортный Юнкерс-52. Соблазнительная цель. Решаю атаковать. Начинаю сближение. «Вася, прикрой, атакую!» Мой ведомый ничуть не удивился. «Как же тут в бой не вступить?» Не выдержала душа истребителя. Сближаюсь. Но вдруг передо мной возникает огненная стена. Это разрывы зенитных снарядов. Через такой заслон до Ю-52 не доберешься. Дальнейший полет грозит гибелью. Делаю резкий отворот в сторону и прижимаюсь к земле. Не удалось сбить Юнкерс-52 над вражеским аэродромом. Пришлось довольствоваться тем, что получены очень важные сведения. Из Кировограда мы полетели к Александрии. Тут я тоже собрал важные данные. На аэродроме Мухин с жаром рассказывает друзьям о нашем полете, а я спешу на КП. Подробно докладываю о передвижении войск противника в районе Кировограда, к правому флангу нашего фронта. Подглавка. Гибель командира. Полк получил задачу прикрывать войска, наступавшие на правом фланге, и сопровождать бомбардировщики. Но непогода мешала нам действовать активно. Низко ползли облака, застилая небо. Оно словно сливалось с землей, покрытой снегом. Иногда налетала пурга, и в двух шагах ничего не было видно. Встречи с противником происходили внезапно. И вдруг весь полк облетела весть, что группа бомбардировщиков под командованием Ивана Полбина без прикрытия истребителей выскочила на фашистский аэродром в тот миг, когда юнкерсы вылетели бомбить наши войска. Полбинцы отбомбили аэродром и вступили в бой с юнкерсами, действуя как истребители. Мы без конца говорили об этом бое, о мастерстве и отваге экипажей П-2, радовались их успехам. Многое слышали мы в те дни и о подвигах партизан, и говорили о том, что их действия приближают час победы. Нас разбирала досада. Даже бомбардировщики в бой вступают, а мы, истребители, бездействуем. Уже освобождены были Александрия, Знаменка, Черкассы. Войска нашего фронта наступали на Кировоградском направлении. Все знакомые места. Мы с Мухиным недавно здесь пролетали. Великое счастье было наносить обстановку на карту, когда линия фронта отходила на запад. Стоило облакам подняться, и мы вылетали на боевое задание. Еще издали самолета видна была черная полоса на ослепительно белом фоне. Казалось, среди снегов зияет расщелина. Это и была линия фронта. Подлетая ближе, я отчетливо различал бесчисленные воронки, вырытые артиллерийскими снарядами и авиационными бомбами. Высота облаков 100-150 метров. Пробить их трудно. Внимание было напряжено еще больше, чем во время боев, которые мы проводили на небольшой высоте над Днепром. Тогда видимость была лучше, а сейчас легко было потерять пространственное положение. Приходилось, атакуя противника, внезапно входить в облака и быстро из них выходить. Иногда в облаках, когда не видно естественного горизонта, у летчика создаются иллюзии. Кажется, что летишь вниз головой или боком. Тут верить своим ощущениям нельзя, они обманывают. Верить надо только приборам. И приборы всегда показывали точно. С благодарностью вспоминал я в воздухе наших прибористов. Еще в конце ноября я решил вести бои на бреющем полете и в любую погоду надежно прикрывать войска. Как известно, самолет трудно пилотировать на небольшой высоте в сложной метеорологической обстановке. Нелегко ориентироваться в воздухе, вести бой, одновременно следить за действиями своих товарищей и думать о том, как бы не врезаться в землю. Надо особенно внимательно контролировать каждое свое действие, соразмерять каждое движение. Надо владеть безукоризненно техникой пилотирования, чтобы, маскируясь на фоне местности, первым найти врага, атаковать его и умело вести противозенитный маневр. Пилотаж на малой высоте в сложной метеорологической обстановке упорно учились все эскадрильи полка. И научились действовать уверенно и, как я уже говорил, в воздухе понимать друг друга без слов. Летали мы так низко, что, случалось, чуть не сшибали макушки деревьев. Стоило врагу показаться из-под кромки облаков, как мы неожиданно появлялись снизу, словно от земли отделялись, и наносили стремительный, внезапный удар. Этот тактический прием, неожиданный для врага, позволял нам наносить ему большие потери. Успеху способствовали разборы. Проводил их командир части. Мы подробно анализировали действия каждого летчика и группы в целом. Такой способ совершенствования борьбы с противником вошел в быт полка. Сутки сидим в готовности для вылета. Но все время идет мокрый снег. Наконец, к полудню облака начали подниматься. Погода немного улучшилась. Командир подорожный и штурман полка Яманов вылетели на разведку погоды в район нового аэродрома. С нетерпением ждали их возвращения. И вот над аэродромом появился самолет. По полету видим, это Ямаев. Самолет приземляется. Действительно, из кабины вылезает штурман. Мы окружили его, с тревогой спрашиваем. «А где же командир?» «Не знаю», — ответил он упавшим голосом. «На маршруте встретили низкую облачность. Начался снегопад. Дальнейший полет был небезопасен. Я передал командиру по радио «Возвратимся», но он упорно продолжал снижаться к земле, мол, пройдем под облаками. Я потерял его в районе Александрии». Мы собрались на КП и долго ждали командира, хотя все сроки уже давно миновали. Только под вечер стало известно, что майор Подорожный погиб в районе Александрии, юго-западнее нашего будущего аэродрома. Очевидно, думая проскочить сквозь снежный заряд, он снизился на недопустимо малую высоту и врезался в землю. Майор Подорожный всегда показывал нам пример храбрости и мастерства, принимал верные решения. И как-то не верилось, что он допустил гибельный просчет. Мы были подавлены, жалели нашего молодого, способного командира. К нам прилетел новый командир, майор Ольховский. Мы его уже знали. До сих пор он был старшим инспектором нашей авиадивизии. Окончил военно-воздушную академию, уже обладал командирскими навыками. Производил он впечатление человека волевого, серьезного, держался просто. На счету у него было несколько сбитых самолетов. Выстроился весь полк. Семенов доложил новому командиру. Майор поздоровался с нами, сказал: «Полк понес тяжелую потерю, но голову не вешать. Перед нами стоят ответственные задачи, нас ждет еще много испытаний, и мы должны встретить их во всеоружии. Сообщаю, что завтра на рассвете мы перелетаем. Во время посадки усильте осмотрительность, помните об охотниках и как следует отдохните перед перелетом». Камэском он приказал остаться. Прошел с нами на КП. Уточнив некоторые вопросы, расспросил нас о самочувствии, пожелал нам бодрости. Отпуская, напутствовал: «По моим данным, полк подготовлен неплохо, но все же я обращаю ваше особое внимание на оценку метеорологической обстановки, а также на ориентировку при плохой видимости. Причина гибели майора Подорожного, опытного командира и отличного летчика, нам известна. Будьте же внимательны во время полетов при неустойчивой погоде». Наутро полк благополучно перелетел на новый аэродром южнее Кременчуга, Шевченково. В тот день мы предали земле останки майора Подорожного под троекратный салют из винтовок. Подглавка. Никитин в строю. Незадолго до нового 1944 года, как-то днем я вернулся после вылета на прикрытие и сразу заметил, что у Иванова необычайное оживление, даже радостное выражение лица. Не успел он сказать «Никитин», как я увидел, что ко мне, по обыкновению размахивая руками, бежит Михаил, а за ним Паша Брызгалов. Я кинулся навстречу Никитину. Мы сжали друг друга в объятиях. «Миша, цел и невредим, где пропадал? Дай же я на тебя посмотрю». Миша похудел, возмужал. Видно, довелось пережить много тяжелого. Нас обступили летчики. С лица Брызгалова не сходила счастливая улыбка. Еще бы, вернулся его закадычный друг. Кто-то сказал: «В нашей эскадрилье сегодня праздник». «Да что мы стоим, пойдем в землянку, расскажи обо всем». Я усадил Мишу у раскаленной печурки, бочки из-под горючего, с трубой и дверцей. Вокруг него уселись и все мы. Вот что нам рассказал Михаил. «Когда мы прикрывали разведчика западнее Харькова, получилось так. Впереди них и меня появился истребитель. Я бросился на него, очертя голову. Не предупредил Пашу и не заметил, что сзади еще несколько мессеров. Погорячился и допустил непростительную ошибку. Очнулся на земле, в стороне воздушный бой, на земле обломки самолета. Сразу все вспомню, ведь я на территории, занятой врагом. Приподнялся, но тут же упал, закружилась голова. Как же добраться к своим? Быстро ощупал себя, оказалось, отделался ушибами. Но ступать было больно, пришлось ползти. Полз, пока не потерял сознание. А когда очнулся, увидел фашистов. Я попал в лагерь для военнопленных в Днепропетровске. Подлые гитлеровцы издевались над нами, били, морили голодом. Особенно жестоко обращался с нами рыжий плешивый фриц и все грозил расстрелом. Сколько раз я готов был наброситься на мерзавца, удерживала мысль о побеге. Все время вспоминал всех вас, отца, мать, не раз думал о самоубийстве. Но и тут меня поддерживала уверенность, что вырвусь из плена, отомщу фашистам. Сговорился с товарищами о побеге, но бежать не удалось. Фашисты усилили охрану. Да и мы ослабели от голода. Нас куда-то повезли, оказалось, в Проскуров. И вот на дороге несколько товарищей и я ночью на полном ходу выпрыгнули из товарного вагона. Мы побежали в лес, откуда только силы взялись. Нас остановили партизаны. От радости я плакал, и мне не стыдно в этом признаться. Несколько дней пролежали мы в землянке. За нами заботливо ухаживали. Я быстро окреп и стал участвовать в боях. Партизаны – замечательные люди, но я всей душой стремился к вам, в родную часть, и однажды командир отряда сказал мне: «Жаль отпускать тебя, но твое место среди летчиков». Я не знал, как благодарить его. Не успел Михаил договорить, как раздался сигнал на вылет. Мы выскочили. Никитин умоляюще посмотрел на меня. Я подошел к нему. «Несколько дней отдохни, познакомься с районом боевых действий». В тот день Брызгалов провел с Никитиным учебно-тренировочный бой над аэродромом. Я внимательно наблюдал за ними. Вот они вдвоем подходят ко мне. Брызгалов докладывает, что бой проведен успешно, и добавляет: «Можно его брать, товарищ командир, не подведет на задании». «Видел, можно брать». Глаза у Миши загорелись. «А групповую слетанность не забыл?» Миша ничего не забыл и вскоре доказал это. Враг усилил сопротивление, но итоги трехмесячных боев войск фронта нас радовали. В тяжких условиях осенней распутицы, в сложной метеообстановке они добились немалых успехов, хотя противник перебросил резервы с других фронтов из запада, да и возросла активность вражеской авиации. Войска нашего и третьего украинского фронтов образовали на правом берегу Днепра Кременчугско-Днепропетровский стратегический плацдарм. На его правом фланге наш полк и встретил новый 44-й год. В тот памятный новогодний вечер мы подводили итоги боевой деятельности полка, почтили память погибших товарищей. Вспомнили многое. В марте 43-го полк, в основном состоявший из необстрелянных летчиков, попал в сложную обстановку, в разгар контрнаступления немцев под Харьковом. Большие полк понес потери. Но духом мы не пали. В битве на Курской дуге летчики доказали это, и счет полка рос. В ожесточенных схватках с врагом над Днепропетровскими переправами и плацдармом наш полк окреп и возмужал. Сейчас нам предстояли ожесточенные бои, и мы к ним были готовы. Ждать долго не пришлось. 5 января войска фронта начали наступление на Кировоград. Наше дружное звено, составляющее костяк эскадрильи, в сборе. Вылетаем на прикрытие наземных войск. И также, как летчики других эскадрильей, успешно ведем воздушные бои. Хотя условия погоды и неблагоприятны. 7 января летчики полка уже вели бои с воздушным врагом над окраинами Кировограда. А внизу за его освобождение героически сражались пехотинцы, артиллеристы, танкисты. Когда погода улучшилась, в ясном зимнем небе появились целые армады Петляковых. И мы полком и эскадрильями сопровождали их на задание. Они наносили бомбовые удары по подходящим резервам и скоплению войск противника. Как на земле, так и в воздухе немцы яростно сопротивлялись. И нам, истребителям, приходилось вступать в жаркие схватки, не допуская атак по бомбардировщикам. Дальше частью сил сковывать противника и вести более затяжные воздушные бои. Опыт у нас уже был. Удавалось успешно решать эту нелегкую задачу. Удары Петляковых достигали цели и способствовали успеху войск на Кировоградском направлении. Город был освобожден 8 января. Стало известно, что войска на нашем фланге продвинулись вперед от 30 до 50 километров и расширили прорыв по фронту на 120 километров. 9 января в приказе Сталина было отмечено, что в боях за овладение Кировоградом наряду с воинами танковых, стрелковых, пехотных дивизий нашего фронта отличились летчики генерал-лейтенанта Горюнова. Нашей 302-й авиадивизии присвоено наименование Кировоградской. А вечером в 21 час столица салютовала нам, воинам 2-го Украинского фронта, освободившим Кировоград. Подглавка. Ближе к окруженному врагу. На нашем направлении войска были вынуждены временно прекратить наступление. Но вот 23 января после обеда командир полка собрал КМСков и, не вдаваясь в объяснение, приказал быть в повышенной боевой готовности. «Проследите, чтобы личный состав эскадрильи хорошенько отдохнул», — добавил он. «Может быть, завтра перелетим на другой аэродром, ближе к переднему краю. Там, очевидно, нас ждет напряженная работа». Весь следующий день мы провели в томительном ожидании. Стояла хмурая, нелетная погода. Узнаем, что войска фронта, сломив сопротивление противника, перешли в наступление из района севернее Кировограда и прорвали немецкую оборону. В образовавшийся прорыв введена наша танковая армия. К исходу 28 января войска вошли в район Звенигородки и соединились с войсками 1-го Украинского фронта. Таким образом, в районе Корсунь-Шевченковского была окружена крупная немецкая группировка. Все это время наши войска нуждались в поддержке с воздуха. Противник всеми способами пытался помешать им соединиться. 29-го утра мы наготове. Вот-вот перелетим на новый аэродром в Красноселье, севернее Кировограда. Начштаба ознакомил КМСков с обстановкой. Мы проложили маршрут. Он проходил над Чигиринским лесом, знакомым мне с детства по Шевченковскому Кобзарю. Недавно это был район активной деятельности партизан. Командир предупредил, что погода на маршруте крайне сложная. Впереди нас пойдет разведчик погоды. Он будет передавать данные о погоде по радио. Полетим небольшими группами. Во время перелета низкая облачность прижимала нас к земле. Шел снег. Облака сливались с Чигиринским лесом. Приходилось обходить его немного южнее. К вечеру все самолеты благополучно перелетели на новый аэродром. Здесь нас ждали. Комбат Зашигалкин радужно встретил нас, даже под звуки духового оркестра. Мы рассредоточили самолеты, и снова КМСков собрал командир. На этом участке фронта немцы наносили контрудары, стянув большое количество авиации на поддержку группировки, которая пыталась выйти из окружения. Аэродром раскинулся за околицей деревни, местами поврежденной немецко-фашистской артиллерией. Кое-где виднелись воронки. Жители, как всегда, высыпали из уцелевших хат. Никогда не забыть слез радости на изможденных лицах, голоса ребятишек, льнувших к нам, фронтовикам. На пороге одной из хат стоял сухонький, шустрый старичок. Он кричал нам издали: «Добро пожаловать, сынки!» Адъютант нашей эскадрильи заметил: «Вот и наш хозяин, у него в хате будем жить всей эскадрильей». Рядом в хатах расположилась эскадрилья Амелина, а подальше – Евстигнеева. Нас радушно встретила старушка, хлопотавшая у стола. «Це моя жінка», – сказал старик. Вдоль стен были устроены нары, аккуратно заправлены постели, а нас уже позаботились товарищи из БАО, батальон аэродромного обслуживания. «А вот печка», – говорил старик. «Кто хочет кости погреть, можно и на печке». «Мы еще молодые, дедусь», — шутили летчики. «Да и без того погреться найдется», — продолжал наш заботливый хозяин, хитро подмигивая. «Я ведь от фрица горилку до сала припрятал. Все ждал, когда вас, сынки, попочую». «Бедовый у нас дед», — смеялись летчики. Чтобы не обидеть старика, отведали горилку и сало. Поблагодарив, я сказал за всех: «Не обижайтесь, дедусь, нам пора спать, встаем с позаранок». Наш аэродром был хорошо укутан, и мы, выкраивая погоду, вылетали по нескольку раз в день на прикрытие наземных войск. Невдалеке прикрывали войска и авиаторы 1-го Украинского фронта. По позывным мы узнавали боевых друзей из 2-й воздушной армии генерала Красовского. Мы вели воздушные бои в районе Звенигородка-Шпола. Именно на этом участке фронта противник пытался прорвать кольцо окружения. Господство в воздухе мы удерживали прочно, но бои приняли ожесточенный характер. 30 января я 3 раза вылетал со своей эскадрильей в этот район, провел трудные бои, и когда мы вернулись в 3-й раз, нас ждало тягостное известие. В бою погибли Саша Колесников и Саша Кальянов. Вся наша боевая семья горевала, и больше всех Иван Колесников. Братья до недавних пор были неразлучны, служили в одной эскадрилье, вместе летали. Их разъединили, и Иван все твердил, что враг не сбил бы ведущего, Сашу, если бы они полетели вместе. В этот же день моей эскадрилье представился случай отомстить за друзей. По приказу командира я вылетел в 4-й раз в тот же район. Облака затянули белесое небо, видимость была неважная. На фоне снежного покрова внизу темнели воронки. По ним нетрудно определить линию фронта. Внезапно я заметил белые самолеты. Они появились неожиданно, ниже нас. По белому фону разбросаны черные пятна. Зимний камуфляж. Насчитывают 27 юнкерсов. Звено летит за звеном. Они готовятся к бомбометанию по деревне Журовка, где было скопление наших танков. Передаю товарищам. Иду в атаку. Противник, очевидно, понял, что мы его обнаружили. Лапотники начали удирать, рассчитывали скрыться на фоне снега и воронок. Быстро отправляю одного на землю. Вот тебе за Сашу Колесникова. Смотрю, Мухин в удобном положении. Передаю ему. Бей, прикрываю. И Мухин стремительно атакует и сбивает фашистский бомбардировщик. За Сашу Кальянова. Еще 2 сбивают, Жигуленко и Брызгалов. Откуда ни возьмись, мессеры. Тоже размалеваны, по белому фону темные полосы в елку. Завязываем бой. Очень хочется еще одного стукануть. Пристраиваюсь в хвост к мессеру, но он удирает в облака. Зато Никитин сбивает другого мессершмитта. Так, прикрывая танкистов, мы доказали врага за гибель боевых товарищей. Не спасла фашистов маскировка. Когда на аэродроме Никитина поздравили со сбитым, он отвечал: «Да я ведь только свой долг выполнял, прикрывал действия ведущего. Думал об одном, как бы не потерять его, отбить от него атаку и не столкнуться с мессером». Вечером обсуждаем тактику ведения боя с камуфлированными самолетами в такую погоду. По разведданным стало известно, что противник бросил сюда на усиление своей авиации асов из группы УДЭТ. Сашу Колесникова и Сашу Кальянова, очевидно, избили камуфлированные асы. Белые в черных разводах самолеты нам встречались потом не раз. И, как правило, мы их били. Подглавка «Служим Родине». Старики говорили, что весна пришла раньше обычного. В первых числах февраля снег начал таять. Вылетать на боевое задание удавалось только изредка. И то ранним утром, когда перепадали заморозки. К полудню аэродром раскисал. Взлететь было невозможно. Колеса застревали в грязи, и летчик рисковал, что самолет скапотирует, перевернется на спину. Наши наземные войска ушли вперед и вели ожесточенные бои с контрнаступающим противником, а нас сковала распутица. Утром 4 февраля я, как обычно, пошел на КП узнать об обстановке и прогнозе погоды. По дороге встретил Ольховского, Семенова и Беляева. Они о чем-то оживленно разговаривали. «Чему это они радуются?» – удивился я. До меня донесли слова Беляева. «Вот все 3 наши героя в сборе!» Когда я подошел к ним, командир пожал мне руку. «Сердечно поздравляю вас с присвоением вам высокого звания Героя Советского Союза!» Беляев добавил: «Высокое звание присвоено майору Ольховскому, капитану Семенову и вам, товарищ старший лейтенант. В нашей боевой семье теперь 3 героя!» Уж не ослышался ли я? Да нет, весть уже молнией облетела аэродром. Ко мне подбежали летчики эскадрильи, механик Иванов. Друзья качают Ольховского и Семенова, качают меня. С трудом вырываюсь. Да подождите, ребята, как-то не верится. Все смеются, и я снова лечу вверх. Несколько дней спустя к нам прилетел У-2. Летчик искусно посадил его на травянистое покрытие. На улицу, у самых хат. У-2 доставил нам газеты. Я был у своего самолета, когда ко мне подбежал, размахивая газетой, Никитин. «Вот, смотри, красная звезда, ваши фамилии карандашом подчеркнуты». С невольным волнением беру газету. Перед глазами указ Президиума Верховного Совета от 4 февраля 1944 года. 97 офицерам ВВС Красной Армии присвоено звание Героя Советского Союза. В длинном списке фамилий вижу и наши. Хотелось поскорее делом ответить на высокую награду Родины. Но, увы, мы были привязаны к раскисшему аэродрому. В ночь на 17 февраля была сильная пурга. А ранним утром к нам на аэродром пришел незнакомый летчик. Ночью, выполнив задание, он приземлился невдалеке от нашего аэродрома на У-2. Рассказал, что новая легкобомбардировочная авиация нашей воздушной армии в самый снегопад поднялась в воздух и нанесла удар по немецким войскам, сделавшим попытку выйти из котла. Он спешил к себе в полк. Мы укатали полосу, и отважный экипаж на своем У-2 поднялся в воздух. А через несколько часов узнаем, что советское командование еще 8 февраля предложило окруженным немецким войскам прекратить сопротивление. Но противник отклонил ультиматум. Тогда наши войска начали генеральную атаку и сегодня, 17 февраля, несмотря на снегопад вьюгу, завершили ликвидацию вражеской группировки из 10 дивизий и одной бригады в районе Корсунь-Шевченковский. Подглавка. Получаю высокую награду. Полку надо было во что бы то ни стало перебазироваться ближе к наземным войскам, на аэродром в район Шполы. Но это оказалось невозможным. Утром, когда немного подмораживало, мы делали попытку взлететь, но ничего не получалось. Однажды в небе над аэродромом появился Лавочкин. Вот он заходит на посадку, выпускает шасси. Летчики волнуются, слышатся возгласы. «Смотри, сейчас скопотируют! Увидите, сядет!» Посадка произведена мастерски. Из кабины вылезает стройный высокий летчик. Да это командир авиакорпуса генерал Иван Дмитриевич Подгорный. Он уже прилетал к нам в полк не раз. Командир полка докладывает. К боевым действиям полк готов, но взлететь не может. Да, торможение сильное. Меня тоже на нос тянуло, подтвердил генерал. Они о чем-то недолго говорили, а потом вместе зашагали по проселочной дороге, наезженной за зиму санями. Она шла перпендикулярно аэродрому. Вернувшись, генерал Подгорный собрал КМСКов УКП. Поздравив летчиков с тем, что троим из нас присвоено звание Героя Советского Союза и пожелав полку дальнейших успехов, он предложил нам завтра на рассвете взлететь с той самой грунтовой дороги, по которой только что ходил вместе с командиром полка. «Смотрите, не упускайте время», — предостерег генерал. «А то и эта дорога раскиснет, да лето тут сидеть будете». И на прощание, пожелав нам благополучно перелететь, предупредил. «Взлетать небезопасно, будьте внимательны». По приказу генерала, несколько человек вытащили его лавочки на дорогу. И командир соединения показал нам, как взлетать с накатанной снежной дороги. Всю ночь батальон аэродромного обслуживания готовил взлетную полосу. По указанию генерала Подгорного дорогу расширяли, утрамбовывали катками. К утру комбат доложил, что полоса для взлета готова. Все вместе начали вытаскивать самолеты на дорогу. В первую очередь самолет командира. Он вылетел первым, мы вслед за ним. Перелет прошел без происшествий. Новый аэродром травяного покрытия был расположен на возвышении. Его обдувало ветром, и он быстро подсыхал. На одной стороне сидели мы, на другой – полк «Яков», нашего же корпуса. Может быть, в этом полку и служил летчик, с которым мы как-то повстречались в воздухе над Днепропетровским плацдармом. Возможно, что и так. Но увидеться с ним мне так никогда и не довелось. К вечеру в день перелета к нам снова прилетел генерал Подгорный. Как обычно на боевом самолете. Прошел слух, что он привез на крыльях звезды. Приводим себя в порядок и отправляемся в хату, служившую нам столовой. Столы расставлены буквой «П», накрыты по-праздничному. Появляется командир корпуса. Все встают. Ответив на приветствие, он читает вслух указ Президиума Верховного Совета о присвоении звания Героя Советского Союза нам троим. Подходит к каждому, получившему звание, и прикрепляет к гимнастерке орден Ленина и золотую звезду. Командир части просто и задушевно благодарил партию и правительство за высокую награду, благодарил боевых товарищей, всех однополчан. Выступил Семенов, затем я. Многое хотелось сказать, но я очень волновался и произнес всего лишь несколько слов. Сказал, что в таких схватках с врагом можно было только совместными усилиями добиться победы. Поблагодарил фронтовую семью, воспитавшую меня, и заверил, что буду еще крепче, не щадя жизни, бить врага. «Ну, а теперь прошу садиться, товарищи офицеры», — произносит генерал. «Выпьем боевые 100 грамм за наших героев и пожелаем, чтобы они продолжали счет сбитых и чтобы в вашей фронтовой семье появилось еще больше героев». Семенов тихонько говорит мне: «Смотри, как рады ребята из твоей эскадрильи, словно сами получили звезду героя». «Да это так и есть. Разве мы могли бы что-нибудь сделать поодиночке? Давай-ка по-традиционному обмоем звездочку». И я чокаюсь со своим фронтовым учителем, вспоминая нелегкий путь, пройденный нами, особенно бои над Днепром. Десятки тысяч советских воинов проявили в боях за Днепр отвагу, упорство, самоотверженность и были награждены орденами и медалями. Больше 2000 солдат, сержантов, офицеров и генералов получили звание Героя Советского Союза. Подглавка. Бой на предельном расстоянии. Войска фронта продвигались на юго-запад. Освободили Умань, форсировали Южный Буг. Но они нуждались в прикрытии с воздуха. Несмотря на низкую облачность, немцы пытались бомбить переправы и плацдармы. Мы неотступно следили за продвижением войск. Завидовали бомбардировщикам. Радиус полета у них был больше. В наших одноместных истребителях запас бензина был ограничен. И мы приносили действенную помощь, лишь находясь вблизи наземных войск. Враг, отступая, оставлял много техники, но старался уничтожать аэродромы. А грязь мешала авиационным иншбатам, инженерным батальонам, быстро приводить в порядок летные поля. Поэтому наша часть почти лишилась промежуточных аэродромов. Очевидно, решив, что советская истребительная авиация на нашем участке отстала, враг обнаглел и стал посылать «Юнкерсы-87» без прикрытия истребителей. В те дни я подолгу продумывал тактику воздушного боя на малой высоте уже не в зимних условиях, а весной. Иногда свинцовые облака низко тянулись над землей. Они были до того плотны, что, входя в них и на короткое время, летчик уже не видел показаний приборов. Так темно становилось в кабине. При выходе было трудно ориентироваться. Внизу все раскисло, чернело необразимое море грязи. Легко было врезаться в землю. Зимой внизу виднелись линейные ориентиры, шоссейные и железные дороги. А теперь все было однообразным. И железная дорога, и лес, и земля. Зимой линию фронта определяли по воронкам, а весной все потемнело. Пройти в район боев было трудно. Трудно было и вернуться на аэродром. Когда нам удавалось встретиться с юнкерсами, они становились в оборонительный круг, прижимались к земле. Отбивая атаки, причем не только стрелки, но и летчики стреляли из пушек, постепенно оттягивались и уходили в район расположения своих зенитных батарей. Наблюдая за облаками, стелившимися над землей, я вспоминал бои, проведенные на малых высотах, и анализировал тактику действий истребителей, чтобы применить нужные приемы в условиях новой обстановки и борьбы с юнкерсами. Я пришел к выводу, что разбить оборонительный круг можно внезапной атакой, и надо сбить хотя бы один самолет. Тогда образовывалась брешь. Проскакивая по прямой с небольшими отворотами, надо развернуться и стремительно атаковать с другого направления. Атаки производить попарно. Опыт, уже приобретенный мной, позволял прийти к этому выводу. 14 марта 1944 года я сидел в землянке, обдумывая схему боя группы истребителей с бомбардировщиками на малой высоте, когда вошел посыльный. Меня срочно вызвали на КП. Получаю задание немедленно вылетать шестеркой. Я четверкой и пара Тернюка из второй эскадрильи к переправам через Южный Буг. На расстояние, предельное для наших Лавочкиных. Расстояние большое, а прикрыть наших надо, пехотинцы просят. Хоть показаться, говорил командир. Надо так надо, будет исполнено. Времени на подготовку не было. Я быстро проложил маршрут, вымерил расстояние и, собрав летчиков, сказал: «Будем драться на коротке. Наверняка с юнкерсами встретимся. По донесениям известно, что противник упорно пытается бомбить переправы, стараясь задержать продвижение наших войск. Внимательно следите за ориентировкой. Метеообстановка сложная. Если кто-нибудь оторвется в районе боя, пусть немедленно уходит на аэродром». Прилетаем в район, отведенный нам для баражирования. Летаем минут 5 на бреющем. Чуть не прижимаемся к земле и к макушкам деревьев небольшого леска. Показывается девятка бомбардировщиков «Юнкерс-87». Летят спокойно, без сопровождения истребителей, под кромкой облаков. Приближаются к переправам. Командую по радио своим летчикам: «Атакуем в лоб снизу!» Фашисты открывают огонь, пытаются построиться в оборонительный круг, но не успевают, мы быстро сближаемся с ними. Прямо против меня на встречном курсе «Юнкерс». С передних пушек ведет огонь летчик. Проскакиваю под вражеской машиной, быстро разворачиваюсь на 180 градусов, захожу ей в хвост и открываю огонь. «Юнкерс» попытался скрыться в облаках. Я за ним. Прицеливаюсь, нажимаю на гашетки. Он не успел дойти до облаков, перевернулся и, охваченный пламенем, рухнул у опушки леса. Передаю по радио: «Вести бой парами!» По моему самолету открывает огонь второй «Юнкерс». Он находится сзади. Быстрым маневром отворачиваю в сторону. Оказался в хвосте врага и дал сходу очередь. Подбитый «Юнкерс» начал снижаться. Кричу Брызгалову: «Добей его!» Но Паша уже пристроился к другому «Юнкерсу». Никитин сбивает подбитый самолет. Атакуем. Затем сразу снижаемся, прижимаясь к самой земле. Снова взмываем и наносим удар. Атакуя противника, мы залетели на бреющем в его расположение. Наши самолеты перемешались с вражескими. Зенитки молчат. Боятся сбить своих. «Юнкерсы» стали удирать. Кто в облака, кто на бреющем. Между тем появилась свежая девятка «Юнкерсов». «Собраться в кулак!» — кричу я. «Все в сборе!» С бреющего врезаемся в группу «Юнкерсов». Навязываем им бой. Нарушаем боевой порядок. Трассы проносятся над моей головой. Резко бросаю самолет вниз. Вырываю его у самой земли. Рядом со мной Вася Мухин. Снова идем с ним в атаку. Ясно, враг твердо решил прорваться. Очевидно, с земли получил строгий приказ. Нельзя терять ни секунды. Надо бить врага тому из нас, кому сподручнее. Оцениваю обстановку. Сейчас моему ведомому всего удобнее нанести удар по вражескому самолету. Передаю ему по радио: «Бей, Вася, прикрываю!» Мухин сбивает вражеский самолет. Немцы бросают бомбы на свои войска и уходят. 4 самолета они потеряли. Несколько были подбиты. Я доволен результатами сложного боя. От теории мы успешно перешли к практике. Но бой неожиданно затянулся, а горючего у нас в обрез. Долетим ли до дома? Берем курс прямо на аэродром. К переправам мы летели с изгибами, в обход выпуклостей линии фронта. А сейчас курс пролегал прямо над выступом, еще занятым немцами. Летим на малой высоте. Вижу отступающих фашистов. Они бегут, пригибаются. Как будто благополучно проскакиваем сквозь зенитный огонь. Под нами, возле линии фронта, аэродром, оставленный противником. На нем грязь и пустота. Стоит лишь один брошенный аист. Связной немецкий самолет. И тут Паша Брызгалов передает: «Подбит, буду садиться, дальше лететь не могу». Брызгалов выпускает шасси, заходит на посадку на аэродром. Глазам не верю. Его самолет переворачивается на спину. Решение одно. Немедленно помочь Паше. Приказываю Никитину и Мухину идти на посадку, а паре Тернюка лететь домой. Горючего им должно хватить. Произвожу посадку на раскисшем аэродроме прямо на живот, рядом с перевернутым самолетом Брызгалова. За мной Мухин. Никитин сел за деревней. Спешу, увязая в грязи, к самолету Брызгалова. И как в тот день, когда Леня Амелин перевернулся на Уразовском аэродроме, с тревогой спрашиваю товарища: «Жив ли ты, Паша?» Услышав его голос, с облегчением вздыхаю. Как же вызволить Пашу? Из такой вязкой грязи за крыло вдвоем с Мухиным самолет не приподнимешь. На счастье, показался солдат с топором в руке. Прошу у него топор. Пробиваю отверстие в фюзеляже. И мы общими усилиями извлекаем целого и невредимого Пашу. Правда, лицо у него багрово-красное. Пришлось повисеть на привязных ремнях вниз головой. Благодарю бойца за помощь и отправляюсь в деревню. Там, у самого переднего края, расположился штаб соединения сухопутных войск. Кратко докладываю обо всем генералу. Выслушав меня, он замечает: «Хорошо сделали, товарища в беде бросать нельзя». Он приказал офицеру сообщить в наш полк, что четверка жива, распорядился, чтобы нас накормили, а утром дали нам лошадей и снабдили едой на дорогу. Предстояло добираться до аэродрома верхом без седла. Другого свободного транспорта не оказалось. Ранним утром, подбадривая себя шутками и песнями, выехали из деревни. В первый раз за много лет снова еду верхом. Как все изменилось с тех пор, когда я гонял в ночное нашу старую норовистую Машку. Перед глазами встал курень, дорога, обсаженная вербами, наша хата с тополями, зеленая мирная улица. А сейчас на месте деревень пепелища, и тоскливо становится у меня на сердце. Мы молча ехали гуськом, держась обочины, на усталых фронтовых лошадях. Они брели, спотыкаясь по грязному месиву. Навстречу двигались и двигались к переправам войска, машины, обозы. По обеим сторонам дороги на каждом шагу виднелась немецкая техника, брошенная врагом при отступлении. Ехали целый день. У самого аэродрома лошадь под Никитиным пала, и ему пришлось перебраться к Брызгалову. Снова раздались шутки. «Наша боевая пара на одном коне верхом едет». Радостно, шумно встретили нас однополчане, и, конечно, шуткам не было конца. Все же не безлошадные остались, верхом задания приехали, богатыри. Но нам было не до смеха, усталость одолела, хотелось скорее отдохнуть. Тернюк и его напарник были уже дома, оказалось, им горючего не хватило, пришлось сделать посадку, не долетев до аэродрома. На следующий день наши самолеты были доставлены на грузовиках. Инженерам и техникам пришлось похлопотать. Они заменили винты у самолетов и, как всегда, быстро ввели наши лавочкины в строй. Подглавка «Моя исцелительница». Распутица в разгаре. Только 22 марта получаем приказ перебазироваться в район северо-западнее Умани. Перелетая на новый аэродром, я увидел с самолета скопление автомашин и техники. Даже с тревогой подумал, не сбились ли мы с пути, не летим ли над расположением фашистов. Уточнил ориентиры, проверил курс. Да ведь недавно мы здесь верхом проезжали, видели всю эту брошенную немецкую технику. Летим правильно. На аэродроме было сыро. Целый день мы ходили в мокрых сапогах. К вечеру я вдруг почувствовал стрелящую боль в ухе. Мысль одна – только бы не выйти из строя. Медицинской помощи надо ждать несколько дней. Где-то в пути застряла санитарная машина БАО. Вечером отправляемся в поселок на ночлег. Оказывается, меня как больного устраивают отдельно от товарищей по эскадрилье. Одного в хате. «А вы же где будете, ребята?» – спрашиваю я. «Да мы, батя, в хате рядом», — отвечают друзья. Мухин, Брызгалов, Никитин провожают меня. Входим в небольшую, чисто прибранную комнату. Нас радушно встречает хозяйка, старая украинка с живыми добрыми глазами. Здороваюсь с ней и сажусь на лавку, сжав голову руками. Меня знобит, боль все усиливается. «Что же с тобой делать?» — озабоченно говорит Мухин. «Рано утром нам надо на аэродром». «В самолете пройдет. К командиру пойду, если будешь настаивать», — заявляет Брызгалов. В разговор вмешивается хозяйка. «Идите отдыхать, сынки, а я попробую вылечить его». «Делайте, мамаша, что хотите, лишь бы скорее прошло», — говорю я. Старушка стелит мне постель. «С легкой душой ступайте, наутро он поправится». «Вот что, хлопцы, если на задание без меня полетите, не горячитесь. Михаил, это к тебе относится в первую очередь. Говорю я, все будет в порядке, товарищ командир». Друзья уходят. Старушка возится у печки и успокаивает меня. «Потерпи, сынок, все пройдет». Я прилег. Голова закружилась от боли и усталости. Перед глазами картина боя. Никитин оторвался от группы, гонится за мессером. Кричу: «Мишка, назад!» Очнулся. Около меня стоит хозяйка и смотрит тревожно, покачивая головой. «Ноги у тебя, сынок, в постели, а думки у небе. Иди-ка садись к столу, лечиться будем». Покорно сажусь за стол. Она ставит передо мной большой чугун с горячей, разварившейся картошкой. «Наклонись-ка больным ухом к пару», — говорит старушка, укрывая мне голову теплым платком. Сижу так минут 5. Пот градом льет с меня. Задыхаюсь. «Над вашим чугуном, мамаша, сваришься, пожалуй». «И ничего, потерпи, скорее поправишься». И в самом деле боль утихает. Старушка сидит рядом и неторопливо рассказывает. «Мой сынок тоже в Красной армии воюет. Пехотинец он. Вот теперь жду от него весточки. Когда наши освободили село, я все сыночка поджидала. Все спрашивала бойцов, не знает ли кто его». «А где старик, бабуся?» «Помер еще до войны. Одна я». Она вздыхает, уголком платка вытирая глаза. Потом поднимается и еще плотнее укутывает мне голову. И снова, вздохнув, продолжает рассказывать. Голос у нее дрожит от слез. «Сколько наших колхозников немцы замучили. Моего меньшого брата, партизана, повесили. Пол деревни в рабство угнали. Житье у нас горше собачьего было. Нас за людей не признавали, злодеи. Хуже, чем со скотиной обращались. Все у нас отобрали, отребовали. Давай курку, яйко. Как войдет фашист проклятый, так и думаешь, сейчас убьет. Алтомат наведет, обшарит усю хату. Грозились сжечь село дотла. Да наши вдруг явились. Выбили супостатов из села. Немцы залегли за околицей. Тут забегает ко мне наш боец, такой маленький хлопчик. Мамаша, горилки у вас не найдется? Немножко нашлось, для сынка припрятала. Хлопчик выпил, вытер рот рукавом, сказал: «Спасибо, мамаша», и пошел. Говорю ему: «Отдохни, сынок». А он мне: «Отдыхать, мамаша, нам некогда. За околицей фрицев окружили, в плен всех взяли. Вот у нас радость была. Уж я хату мыла-мыла, чтоб и духу вражеского не осталось. Теперь бы мне только сыночка дождаться». Она замолчала, и у меня сжалось сердце от жалости к ней. Только бы ее сын был жив, вернулся к ней после победы. Спустя день у меня почти все прошло. Утром и вечером летчики эскадрильи докладывали мне о новостях. Вылетов все не было, мешала непогода. Навещало меня много друзей, летчики и техники из других эскадрилей. По вечерам в хате становилось людно и шумно. Хозяйка всех радушно встречала, для всех у нее находилось ласковое слово. На второй день вечером товарищи сообщили радостную весть. Форсирован Днестр. Ожидается хорошая погода, и полк, очевидно, будет вылетать на прикрытие переправ. Утром я почувствовал себя совершенно здоровым. «Ну, мамаша, спасибо за помощь», — сказал я, обняв старушку, и, никого не слушая, отправился на КП в сопровождении своих повеселевших друзей. Майор Ольховский, увидев меня, спросил: «Почему больной не в постели?» «Да все прошло, товарищ командир». В то утро полк получил задачу прикрывать переправы на Днестре в районе Ямполь-Сороки. Эскадрилья должна вылететь по первому сигналу. «Долго прикрывать переправы нам не придется», — сказал командир, указывая на карту. «Войска сходу форсировали Днестр и продолжают успешно развивать наступление в западном и юго-западном направлениях. Сигнал дан, вылетаем. Под нами однообразная местность. Снег стаял, видны полосы чернозема. Кое-где разлились небольшие речки. Половодье в разгаре. Отчетливо выделяется железная дорога. По ней хорошо ориентироваться. Уже позади Южный Буг, над которым мы недавно вели бой. Подлетаем к переправам через Днестр. Местами река покрыта дымовой завесой. Встречи с врагом ждем недолго. Две группы юнкерсов, всего их около 18, выскакивают из-за облаков на небольшом расстоянии от нас. Надо ошеломить врага. Разворачиваюсь и веду группу в атаку. Пристраиваюсь к одному юнкерсу. В упор открываю огонь. Вражеский бомбардировщик загорается. Кто-то из ребят передает по радио. Готов! Остальные юнкерсы уходят на запад. Мы еще остаемся, хотя горючего и сейчас в обрез. Группа фашистских бомбардировщиков принимает боевой порядок над расположением своих войск. Надо полагать, летчики по радио получили приказ вернуться и выполнить задание. Атаковать бы их, но нельзя оставлять переправы без прикрытия. Словно в ответ на эту мысль слышу свой позывной. Позывные у нас менялись. Узнаю голос старшего начальника со станции наведения. «Ястреб-31, отогнать противника подальше!» Командую группе «В атаку!» Стремительно на бреющем летим навстречу юнкерсам. И фашисты поспешно повернули и скрылись. А мы спокойно вернулись к переправам, одержав моральную победу над врагом, превышавшим нас численностью. Надо сказать, что здесь, над Днестром, бои были не похожи на те, что мы вели над Днепропетровскими переправами. Чувствовалось, что авиация противника ослаблена, его дух надломлен. В тот день мы получили приказ немедленно перебазироваться в район Ямполя. Я поспешил в деревню, попрощался со своей исцелительницей, еще раз горячо поблагодарил, пожелал ей получить весточку от сына. Оборачиваясь, видел, что она все смотрит мне вслед, утирая слезы кончиком платка, как бывало делала мать, провожая нас, сыновей. Подглавка. Преследовать врага вплоть до его разгрома. 26 марта войска 2-го Украинского фронта освободили крупный железнодорожный узел Бельцы и вышли к государственной границе с Румынией, проходящей по реке Прут. Мои однополчане, как и все советские люди, в тылу и на фронте собрались в тот день на митинг. Долгожданный день наступил. Красная армия изгоняет немецко-фашистских захватчиков за рубеж нашей Родины. Вечером Москва салютует воинам нашего фронта. Мы говорим о будущей победе, вспоминаем друзей, отдавших жизнь за освобождение Родины. 2 апреля нам зачитывают приказ Верховного Главнокомандующего Сталина. Советским войскам приказано преследовать врага вплоть до его разгрома и капитуляции. В заявлении советского правительства сказано, что мы не посягаем на территорию других государств, что наша армия будет вести на их территории не захватническую, а освободительную войну, избавляя народы от ига фашизма. Нашему полку приказано немедленно перелететь в советскую Молдавию на прифронтовой аэродром, в город Бельцы. А во время перелета приказано прикрыть военно-транспортные самолеты. В районе аэродрома они должны сбросить бочки с горючим, предназначенным для танкистов. Немцы, отступая, взрывали мосты, портили железнодорожное полотно. Инженерные части не успевали ремонтировать дороги, поэтому горючее доставляли транспортные самолеты. Все прошло благополучно. Приземлились и всем полком стали грузить бочки на автомашины. Горючее немедленно отвозилось на передние позиции. Когда с бочками было покончено, командир собрал КМСков. Вот что он нам сказал. «Фашисты усилили налеты на наши войска в районе Северный Яс. Они бросили туда Хейнкели 111. Перед нами задача – быть в готовности к боям и вести разведку». И добавил. «Наш аэродром для фашистов – бельмо на глазу. Они будут стараться наносить удары и по нему, и по железнодорожной станции. Надо быть готовыми и к атакам охотников противника». Расположен аэродром сравнительно недалеко от станции. Вокруг холмистая местность. Много садов. Самолеты рассредоточены на западной окраине аэродрома, ближе к городу, у самых домов. Немцы отлично его знали. Здесь долго базировались их самолеты. Линия фронта южнее города. Полк на направлении главного удара наших войск. И пока мы ближе всех других авиаистребительных полков к переднему краю. К нам стали наведываться немецко-фашистские охотники. Подлетая, жались по балкам. Неожиданно для нас выскакивали из-за холмов прямо на аэродром и внезапно наносили удары. Никогда не забыть, как однажды с севера, словно из нашего тыла, из-за холма на Бреющем появилась пара Мессершмиттов 109. Они начали снижаться к стоянке наших самолетов. Один открыл огонь, зажег самолет Кирилла Евстигнеева, и вражеские охотники тотчас же улетели. «Да там Николай Красов!» – раздался чей-то отчаянный крик. Мы бросились к самолету, охваченному пламенем. Механик из нашей эскадрильи, старший сержант Красов, по просьбе Кирилла Евстигнеева настраивал в кабине радио, когда прилетели охотники. Все были встревожены, решили, что Красов не может открыть фонарь и выскочить. Огонь побежал по рейкам, и фонарь заклинило. Но оказалось, что наш товарищ был смертельно ранен в голову бронебойным снарядом. Кирилл, бледный, сразу осунувшийся, сжал кулаки и твердил: «Ну, поганый Фринц, мы еще с тобой встретимся в воздухе». Не только наша эскадрилья, весь полк понес тяжелую утрату. Наш механик, способный, знающий, молодой, был отличным специалистом, и к нему часто обращались за помощью летчики из других эскадрилей. Он охотно, безотказно помогал всем. Его любил весь полк. А о нас, летчиках и техниках третьей эскадрильи, и говорить нечего. Мы выставили наблюдательные посты, перебазировались подальше от города, на восточную окраину аэродрома. Каждый день ждали, что на аэродром прилетят ночники. А тем временем фашисты начали совершать налеты на железнодорожную станцию. Как-то после захода солнца появилась большая группа Фокке-Вульфов 190 с бомбами и над нашим аэродромом. Противник зашел с севера, прикрываясь облаками. Немцы беспорядочно сбросили бомбы и стремительно улетели. Очевидно, боялись нас. Враг зажег только один транспортный самолет. Жертв не было. Мы вовремя перебазировались на восточную окраину. Враг бомбил опустевшую стоянку с недолетом. В те дни войска нашего фронта перешли границу и перенесли военные действия за рубеж, освобождая Румынию. 8 апреля замполит сообщил, что перешли границу и ведут боевые действия за пределами Родины и войска 1-го Украинского фронта. После тяжелых испытаний в дни сражений на Курской дуге, на Днепре и правобережной Украине войска обоих фронтов, несмотря на усталость, одерживали победу за победой. Весна, теплынь. Вся молдавская земля в цвету, гостеприимно, радушно встречают нас жители, когда мы поздним вечером усталые возвращаемся с аэродрома. В середине апреля советские войска на нашем крыле фронта вышли на подступы к Яссам. Севернее города шли ожесточенные бои, враг наносил контрудары. Летчикам нашего полка все чаще приходится барражировать в воздухе севернее Яс, прикрывая наземные войска. Однажды, это было 19 апреля, барражируя над линией фронта, я увидел, что к нам приближается 20 тяжелых бомбардировщиков «Хенкель-111». Новые светло-зеленые самолеты блестят на солнце, видимо, подкрепление. Для нас «Хенкели» не новинка, не раз мы с ними встречались. Только новый был у «Хенкелей» боевой порядок. Они летели в колонне по 5 самолетов. Атаковать их надо было умело. Все эскадрильи внезапно со стороны солнца наваливаемся на первую пятерку. Расстояние между нами позволяло это сделать. Враг явно не ждал атаки. Решаю сбить крайний самолет. Приказываю другим летчикам атаковать остальные сзади. Пристраиваюсь к крайнему бомбардировщику слева, словно присосался к нему. Открываю огонь. Действую быстро. Противник не успевает открыть ответный. Проскакиваю вперед. Разворачиваюсь. «Хенкель» загорелся, начал медленно валиться на левое крыло. Затем перевернулся на спину и пошел к земле. Подлетаем к району Унгены, к переправам через пруд. «Хенкели» стали поспешно сбрасывать бомбы и разворачиваться вправо на территорию, занятую фашистскими войсками. Захожу для повторной атаки, а «Хенкелей» уже нет. Они летят вдоль реки Пруд на юг, к Яссам. Вечером на разборе мы говорили о том, что теперь «Хенкели» вряд ли придут к линии фронта без прикрытия истребителей. На следующий день «Хенкели» вообще не показывались, зато начали появляться «Фокке-Вульфы 190» в варианте бомбардировщиков. Сбросив бомбы, они действовали как истребители. И летчики нашего полка по нескольку раз в день поднимались в воздух, вступали в ожесточенные схватки с врагом. Подглавка. Под бомбами. Вечером мы разбирали тактику действий Фокке-Вульфов 190 и Хейнкелей 111. Уже совсем стемнело, когда летчик Тернюк вдруг крикнул: «Хейнкели!» Я тоже увидел группу Хейнкелей. Три самолета приближаются к аэродрому. За ними шестерка. Неужели налет в такой поздний час? Ольховский подает команду: «Все по щелям!» Вылетать поздно, а ночников все еще нет. Наш полк на аэродроме один. Враг стал сбрасывать бомбы. Мы не успели добежать до щели. Кто-то крикнул: «Ложись!» Бросились ничком на землю. Послышался свист бомб. Как же мы бессильны на земле! Сейчас нас всех и наши самолеты разнесет в куски. Гремят взрывы, земля дрожит. Тебя словно подбрасывает. Лихорадочно считаю. 9 самолетов сбросят по 12 бомб. Всего 108 бомб. Многовато. Со свистом разлетаются осколки. Взрывная волна сотрясает воздух. Дым застилает все вокруг. За первой группой заходила вторая. Казалось, прямо на нас. Мы выскочили, побежали дальше. И снова свист. И чей-то громкий крик: «Ложись!» И снова все ничком бросились на землю. Хейнкели освободились от груза бомб и быстро уходили в темноте. Стало тихо. Мы выскочили, окликая друг друга. Все живы, все уцелели. Даже никто не ранен. Побежали на стоянку. Какое облегчение, какая радость. В сумерках вырисовываются очертания наших самолетов. Целые, невредимые. Только несколько получили повреждения. Снова у противника неудача. Бросил бомбы с недолетом. Фашисты явно спешили и просчитались. Хотели фрицы в отместку нас разбомбить, а мы теперь еще злее будем, говорили летчики. Уже в полной темноте мы погрузились в автомашины и поехали на ночлег в город. За ночь на летном поле заровняли несколько больших воронок. Таких налетов с тягостных дней гибели Солдатенко у нас не бывало. Мы стали еще шире рассредотачивать самолеты. Вскоре к нам прилетел истребительный авиаполк ночников. Днем над аэродромом баражировали мы, ночью они. Противник, почувствовав удары истребителей нашего полка, явно собирался вывести аэродром из строя. Но это ему так и не удалось. Подглавка: «Бейте фашистов!» Баражируем четверкой над линией фронта. Напряженно слежу за воздухом, особенно в направлении ЯС. На земле жестокие бои, воздушный враг не появляется. Срок баражирования истекает, я беру курс домой. Возбуждение, которое охватывает летчика перед боем, проходит, и теперь ощущаю только усталость. Сегодня это уже третий вылет. Да и длительное ожидание противника утомляет больше, чем сам бой. Вдруг слышу свой позывной. Узнаю голос подполковника Борового. «Сокол-31! Сокол-31! Фашисты прилетели! Они сзади вас! Ниже! Бейте их!» Подаю команду. «Разворот все вдруг!» Молниеносно разворачиваясь на 180 градусов. Усталости как не бывало. К линии фронта приближается девятка «Хеншелей», а повыше 4 истребителя. «Хеншель-129» — двухмоторный самолет. Мы называли его пародией на штурмовик. Стрелка на нем не было. Летчик видел только то, что делалось впереди, и не мог следить за хвостом своей машины. «Хеншель» можно было легко сбить сзади, поэтому его всегда сопровождали истребители. Я взглянул на бензомер. Горючего маловато. Но можно дать короткий бой и дотянуть до аэродрома. Хеншели строятся в круг, готовясь штурмовать наши войска. Один уже заходит на штурмовку. Командую Брызгалову: «Парой связать боем истребители!» А сам парой сверху сзади устремляюсь на врага. Прицеливаюсь. Дистанция подходящая. Открываю огонь. Самолет загорелся. Спасаясь, отвернул от нас и упал в свое же расположение, недалеко от переднего края. Вспоминаю пожар на своем самолете и быстро отваливаю в сторону. Раздается спокойный голос Борового: «Молодцы! Внимание! Сзади второй Хеншель заходит на штурмовку! Бей! Не теряй ни секунды!» Снова разворачиваюсь. Точно с тем же курсом заходит на цель второй Хеншель. Снижается, готовясь к штурмовке. Все летчики на месте. Брызгалов связал боем истребителей. Подаю команду по радио: «Не допускать врага к штурмовке войск!» Стремительно захожу сверху, хвост Хеншелю. Даю очередь с такой же дистанции. Второй Хеншель вспыхивает и падает неподалеку от первого, во враг. Я еле успел отвалить. «Так их! Бейте фашистов!» — слышу голос подполковника Борового. «Вижу! Брызгалов отогнал истребители противника. Мухин держится рядом со мной. Разворачиваюсь. «Где же остальные?» — спрашиваю по радио. «Драпанули!» — отвечает Боровой. «Возвращаемся на свой аэродром». В этом скоротечном бою большую роль сыграла команда подполковника Борового, заместителя командира братской авиадивизии, летавшей на Яках. В дни ожесточенных боев севернее Яс он часто бывал на рации, которая разворачивалась на переднем крае близ КП командира соединения наземных войск. Подполковник сообщал нам о воздушной обстановке, своевременно наводил на противника, подбадривал, подсказывал более выгодные направления атаки. И его команды по радио помогали вовремя обнаружить противника, прикрыть войска. Когда ведущему помогают оценить воздушную обстановку и он знает, где враг, ему легче своевременно построить нужный маневр и занять выгодное положение для атаки. Слово с земли часто решало исход боя. Подглавка «Мужество». На западном направлении войска нашего фронта ушли к предгорью Карпат, а сюда, севернее Яс, противник стянул крупные силы, тщетно пытаясь столкнуть наши войска на левый берег Прута. Фашисты перешли к тактике более массированных налетов, действовали смешанными группами. Воздушный враг стал еще расчетливее, еще хитрее, и советским воинам на земле особенно нужна была сейчас помощь истребительной авиации. Работа в полку кипела, напряжение доходит до высшей точки. Как всегда, в дни ожесточенных боев гул самолетов стоял в воздухе с рассвета до темноты. Буквально не вылезая из самолетов, мы встретили праздник 1 мая и в тот же день получили приказ перебазироваться за рубеж в район Табора. Жарким утром летим вслед за флагштурманом в Румынию. Позади осталась наша государственная граница. Приземлились на аэродроме, покрытом яркой весенней травой, замаскировали самолеты. С нами сел и полк штурмовиков. Неподалеку деревня Табора, утонувшая в садах. Крестьяне встречают нас сердечно и, не зная языка, мы понимаем, что они благодарят нас за избавление от фашистского ига. И снова, даже не передохнув, поднимаемся в воздух. Вылетаем на прикрытие, на важный участок западнее Яс. Там противник тоже пытался нанести контрудар. Уже хорошо зная тактику врага, летаем на средней высоте, чтобы отразить налет юнкерсов 87. Но если появятся хенкели, занимаем высоту. Если же хеншели, так называемые штурмовики, камнем несемся вниз. Мы уже научились и большой группой стремительно набирать высоту и пикировать. И здесь нам помогают команды земли, нацеливая на воздушного врага. Несмотря на все ухищрения фашистов, господство в воздухе за нами. Как-то вечером шестерка истребителей под командой Кирилла Евстигнеева прикрывала войска над линией фронта. Все было спокойно, и вдруг голос подполковника Борового. «Внимание! К переднему краю приближается 18 мессершмиттов!» Вражеские летчики намеревались навязать бой шестерке Евстигнеева, оттянуть в сторону и расчистить путь своим пикирующим бомбардировщикам. Все это по опыту знал Евстигнеев. Он решил принять бой, провести его стремительно, на коротке, и передал по радио команду «Атакуем орлы!». Ведомый Евстигнеева, младший лейтенант-комсомолец Михаил Попко старался надежно прикрыть командира. Молодой летчик неотрывно следил за его самолетом и за действиями противника. Внезапно Попко почувствовал запах гари. Кабина самолета стала наполняться дымом, от него слезились глаза, першило в горле. Он оглядел кабину. Дым валил снизу, из-под сиденья. Очевидно, в парашют попала зажигательная пуля. Его охватило неприятное чувство. Вот-вот вспыхнет пожар, а парашют испорчен. Но некогда было думать об этом. Ведущего атаковал фашистский истребитель, и Михаил поспешил на выручку командиру. Когда атака была отбита, Попко снова оглядел кабину. Тлеет обивка сиденья, но огня не видно. Летчик неотступно следует за самолетом Кирилла Евстигнеева, уверенно управляет машиной, кидает ее из стороны в сторону, круто ведет вверх, выравнивает, бросает вниз. Он даже забыл, что в кабине пожар. Но вдруг почувствовал, что очень жжет спину. Значит, тлеет одежда. Ему стало страшно, но усилием воли превозмог и страх, и боль. Михаил прижался к бронеспинке, пытаясь затушить огонь. Но когда он круто повел машину вниз, его оторвало от спинки. Затушить огонь не удалось. Михаил понимал, что из боя выходить нельзя, ведь за ним выйдет и командир. В группе появится уязвимое место, и противник непременно этим воспользуется. Все труднее становилось управлять самолетом. Очень мешал дым, но нельзя было открыть фонарь. От струи свежего воздуха огонь разгорелся бы и охватил весь самолет. Как во сне, Михаил услышал команду Евстигнеева: «Прикрой, атакую!» Стремительный маневр, и Евстигнеев сбил фашистский истребитель, но к хвосту его самолета пристроился другой Мессершмитт. Михаил нажал на гашетки, и противник отвалил, а Евстигнеев настиг врага и сбил его. Попко заметил, что в стороне кто-то из товарищей расстрелял еще одного фашиста. Противник дрогнул, Мессершмитты стали постепенно уходить. Теперь Михаилу можно было подумать о спасении жизни и самолета. Условным сигналом он попросил у командира разрешения выйти из боя и тотчас же повел самолет к аэродрому. Он видел, что вслед за ним полетел и Евстигнеев. Теперь командир прикрывал ведомого. До аэродрома оставалось всего лишь несколько километров, но молодой летчик почувствовал, что машину он не доведет. Ему становилось все хуже. Спину мучительно жгло, дым разъедал глаза. Нельзя было бессмысленно рисковать, и он снизился. Сквозь пелену дыма летчик различил крестьянские домики, сады, а за ними зеленый обширный луг. Михаил напряг всю силу воли и повел машину на посадку. Приземлился благополучно, с трудом открыл фонарь и выбрался из кабины. Евстигнеев прошел над ним на бреющем, развернулся и на предельной скорости понесся к аэродрому за помощью. Когда санитарная машина подъехала к лугу, Михаил на боку лежал в тени под деревом. Вокруг стояли румынские крестьяне. Один из них поил летчика водой из фляги. Невдалеке виднелись остатки сгоревшего самолета. Ребятишки первые приметили санитарную машину и побежали ей навстречу. Крестьяне радостно встретили врача. Наперебой что-то рассказывали по-румынски, с уважением глядя на нашего боевого друга. Михаил, морщась от боли, сказал, что крестьяне помогли ему, и, если бы не их заботы, пришлось бы очень туго. Санитары перенесли Михаила в машину, а когда она тронулась, за ней побежали и взрослые, и дети. Миша махал им рукой на прощание, а вслед ему неслись добрые пожелания. Ну, на румынском, правда. У Михаила была сильно обожжена спина. Его решили отправить из санчасти в тыловой госпиталь, но он и слышать об этом не хотел. Однополчане, нас собралось несколько человек, пошли навестить друга. Полковой врач Евгений Васильевич Гущин, скромный, заботливый человек, пропустил нас к нему. Миша лежал лицом вниз, над обожженной спиной была натянута марля. Услышав шаги, поднял голову, увидел нас, улыбнулся. За несколько часов он осунулся, веки у него были воспалены. «Поддержите, друзья, мою просьбу», — сказал он. «Пусть меня здесь оставят, отлеживаться я не намерен, чувствую себя лучше. И зачем только решили отправить меня в тыл? Тут среди вас я скорее поправлюсь и еще полетаю». Михаила все же пришлось перевести в госпиталь, но, несмотря на сильный ожог, он быстро поправился и вернулся в часть. Подглавка на именном самолете. На следующий день после случая с Михаилом Попко я получил несколько необычное задание. Полететь вместе с Пашей Брызгаловым на У-2 на аэродром в Бельце. «Да-да, не удивляйтесь», — сказал командир. «Пригоните оттуда новый самолет. Подробности на месте узнаете. Вылетайте немедленно и там не задерживайтесь». Расспрашивать я не стал, и мы с Брызгаловым, взяв парашюты, направились к У-2. В последний раз я поднимался на У-2 с аэроклубского аэродрома в Шостке. Нахлынули воспоминания. Я летел на малой высоте, как говорится, прижимаясь к складкам местности, по оврагам, между холмами. Следовало быть начеку. Могли подкрасться немецкие охотники. Пролетая над знакомым аэродромом в Бельцах, я заметил на стоянке, в стороне от других, новенький Лавочкин, блестевший в лучах солнца. Мне сказали, что у нового самолета меня ждет офицер штаба нашего авиасоединения. Мы с Брызгаловым быстро зашагали к самолету. Около него стояли летчики и военные корреспонденты. Пожав мне руку, офицер штаба сказал, что самолет построен на трудовые сбережения старика-колхозника, пчеловода Василия Викторовича Конева из колхоза «Большевик» Бударинского района Сталинградской области. Он внес свои трудовые сбережения в фонд Красной Армии и попросил построить самолет имени Героя Советского Союза Конева. Подполковник Конев, племянник Василия Викторовича, пал смертью храбрых в неравном бою в начале войны. Просьба советского патриота выполнена. Конев имеется в виду, это однофамилец, не полководец. Офицер вынул из планшета письмо. Василий Викторович Конев просил летчика, которому будет передан самолет, беспощадно мстить фашистам за смерть героя Конева, бить врага вплоть до нашей окончательной победы. Я был несказанно взволнован, когда представитель штаба сказал, что командование нашего авиасоединения, в распоряжении которого прислана машина, решило передать ее мне. Мы обошли Лавочкин, отличный самолет облегченного типа за номером 14. Еще издали виднелись надписи, выведенные белым с красной окантовкой. На левом борту имени Героя Советского Союза подполковника Конева Н. На правом от колхозника Конева Василия Викторовича. Когда я приземлился на нашем аэродроме, летчики и техники окружили самолет. «Теперь-то мы наш Лавочкин везде увидим, товарищ командир, не спутаем с другим», — говорили ребята из моей эскадрильи. Они были правы. Не только наши летчики, но и немцы сразу замечали самолеты ведущих с подобными надписями и старались сбить. Поэтому и я, и летчики эскадрильи теперь должны были действовать в бою еще продуманнее и решительнее, быть еще осмотрительнее. То же самое сказал и командир, когда я по всем правилам доложил, что пригнал самолет. На этой машине благодарные надписи, зовущие к подвигу. Продолжал он. А вот по данным разведки стало известно, что на нашем участке появились фашистские охотники на самолетах, разрисованных черепами и костями, драконами и прочими эмблемами в эдаком же роде. Таких самолетов мы еще не встречали. Известно, что на них летают асы, сбившие немало наших самолетов и самолетов союзников. В бой охотники активно не вступают, действуют со стороны солнца, как правило, атакуют сзади сверху. Особенно выделяется одна пара с черепами и костями на фюзеляже. Надо наказать асов, сбив хотя бы одного. Другим КМСкам я уже поставил задачу отучить разбойников залетать в наше расположение. Ставлю ее и перед вами. Договоритесь с Евстигнеевым, как будете действовать. Вам предстоит вылетать вместе. С асами мы уже встречались не раз, но теперь следовало действовать еще внимательнее, еще точнее. К самолету, к каждому прибору и винтику я всегда относился любовно и бережно. А сейчас чувствовал особенную ответственность за новую машину. Ведь я знал, что рабочие и конструкторы будут следить за боевой работой машины, сделанной ими по заказу колхозника-патриота. А как он и его односельчане будут ждать от меня писем с рассказами о боях? И я тут же, не откладывая, написал Коневу, что командование доверило мне отличную машину, сообщив, что на моем счету сейчас 37 сбитых вражеских самолетов, я обещал увеличить боевой счет в память о советских людях, убитых и замученных немецко-фашистскими захватчиками. Обещал бить врага, как велит мне долг перед Родиной. С рассветом я у нового самолета. Виктор Иванов уже осмотрел его и коротко доложил. «Аппарат отличный, товарищ командир». Мы еще раз вместе осмотрели его, ведь к старому я привык, уже знал все его особенности. Надо было познакомиться с новым. Образец один и тот же, но у каждой машины есть свои особенности. Долго я облетывал новый самолет в то утро и остался им очень доволен. К полудню мы с Кириллом Евстигнеевым вылетели по приказу командира в район боевых действий. Он с шестеркой в ударной группе, я с четверкой в прикрывающей. Вскоре со стороны ЯС появилось около 12 вражеских истребителей. Заметив нас, враг стал уклоняться от боя. Евстигнеев погнался за нами, а я все внимание сосредоточил на задней полусфере. Замечаю, со стороны солнца приближаются две точки. Охотники! Надо действовать немедленно! Командую! Разворот на 180 градусов! Ведущий вражеской пары лобовой атаки не принял. Разворотом уходит вверх. На солнце. Ведомый же, очевидно, не успевает повторить маневр ведущего. Он с опозданием начинает боевой разворот у меня перед носом. Вот он поворачивается боком, и я отчетливо вижу черепа на фюзеляже. Важная, видно, птица. и ас допускает роковую для себя ошибку. Опоздав с разворотом, подставляет брюхо под огонь моих пушек. Длинная очередь, и ведущему пришлось улететь одному. Ведомый камнем рухнул вниз. Отогнав группу истребителей, ко мне приблизился со своей шестеркой Евстигнеев. Мы продолжали вместе прикрывать наши войска. За время, отведенное нам для прикрытия, вражеские самолеты больше не появлялись. Подглавка. Не увлекайся сбитыми. На нашем участке фронта, севернее Яс, фашистское командование подбрасывало резервы со стороны Бухареста по шоссейной и железной дорогам. Очевидно, гитлеровцы намеревались нанести контрудар в районе Тыргуфрумас. Нам было известно, что в этот район они бросили много фок-кевульфов 190. Теперь при воздушных налетах фашисты предпринимали такой тактический маневр. Вперед выпускали фоккеров. Сбросив бомбы, они связывали боем наши истребители. Затем прилетали пикирующие бомбардировщики «Юнкерс-87». Передо мной поставлена задача с группой 8 самолетов прикрыть наши наземные войска в районе Тыргуфрумас. У линии фронта мы встретили около 30 фоккеров. Часть их без бомб направилась к нам. Бой принимаю. Его надо провести в быстром темпе. Вот-вот появятся юнкерсы. Враг явно хочет сковать нас боем и захватить господство в высоте. Но это ему не удается. Оно за нами. Так и есть. Спустя несколько минут подходит большая группа юнкерсов 87. Но нам уже известен маневр врага. И врасплох он нас не застиг. Быстро оценив обстановку, передаю команду Паше Брызгалову. Прикрой от истребителей. Врезай в строй юнкерсов. Я выбрал удачный момент. Один юнкерс сбит, а остальные переходят в пикирование, неприцельно сбрасывают бомбы и улетают. Главное сделано. Мы помешали бомбардировщикам. Но тут сверху на нас наваливается несколько фок-кевульфов. Имея запас скорости, быстро набираю высоту и сверху со своей четверкой накидываюсь на врага. Противник удирает. Время прикрытия кончилось. Шли последние минуты. Даю команду собраться. Появляется 7-й самолет. Никитина. Где же Паша? Снова передаю по радио. Сбор, сбор. Внимательно осматриваю воздушное пространство. Вот где Павел. В стороне, выше меня. Гонится за истребителем. Но он попал в переплет. Не замечает, что сверху к нему в хвост пристраивается другой. Мессершмитт 109. Сомнений нет, это охотник. Спешу на помощь товарищу, но достать огнем Мессера не могу. Нас разделяет слишком большое расстояние. В таких случаях надо выручать словом. «Паша, сзади Месс!» Но он продолжал погоню. Вражеский летчик, гнавшийся за Пашей, открыл огонь. Самолет Брызгалова загорелся, и Паша выбросился с парашютом. К счастью, ветер нес его на территорию, освобожденную от врага. «Эх, Паша, Паша, как же ты, такой сильный летчик, маху дал!» Невольно твердил я, внимательно наблюдая за его приземлением. И горько, и досадно было за него. Мы вернулись домой, когда он приземлился. Только об одном летчике и говорили. А вдруг Паша ранен? Оказана ли ему помощь? Больше всех тревожился Никитин. Он был очень непосредственен и не умел скрывать своих чувств. То и дело он подбегал ко мне. «Как вы думаете, товарищ командир, Паша уцелел?» Я его успокаивал, ведь Брызгалов приземлился в расположении наших войск. Разумеется, ему сейчас же оказали медицинскую помощь, и он скоро вернется. Но на душе у меня было неспокойно. Брызгалов и в самом деле вернулся на следующий день. Его привезли на У-2. Голова у него забинтована, гимнастерка забрызгана кровью, глаза грустные, вид унылый. Мы бросились к нему. «Да ты ранен, Паша!» Он ответил, морщась от боли. Шальная пуля задела подбородок, пробила мягкую ткань, кость цела, и стал отрывисто рассказывать. «Я погнался за немцем. Ясно, это был охотник. Во время разворота на солнце потерял его из виду. Слышу команду собраться. Огляделся, нет ли тут его напарника. И вдруг услышал глухие взрывы. Стреляли по моему самолету. Царапнуло и обожгло подбородок. Не успел я опомниться, как самолет охватило пламя. Пришлось прыгать». Все вспоминали слова Семенова «Не увлекайся сбитыми». У Паши сорвался голос. Помолчав, он добавил: «Машину загубил, чуть жизни не поплатился, теперь буду осмотрительней». И в самом деле, с того дня наш бесстрашный товарищ стал гораздо осмотрительней. Он одержал много побед над воздушным врагом и получил звание Героя Советского Союза. Подглавка. Однажды на рассвете. По приказу Ставки войска на нашем участке фронта перешли к обороне. После тяжелых наступательных боев надо было привести их в порядок, подтянуть тылы, нуждались в восстановлении дороги. На отдельных участках по-прежнему приходилось отражать контрудары немцев, которые стремились столкнуть нас за пруд. Они подтянули авиацию, усилили свой 4-й воздушный флот. Нужно было не только уничтожить противника в воздухе, но и ослабить его ударами по аэродромам. Как-то под вечер перед полком ставится задача – на рассвете вылететь на сопровождение штурмовиков, которые базируются вместе с нами. Они должны вывести из строя аэродром в районе Роман. Ведя разведку и прикрывая войска, мы видели, что на этом ближайшем к нам аэродроме сосредоточено большое количество фокке-вульфов и мессершмиттов. К сопровождению мы готовы всем полком. Поведет нас майор Ольховский. Со своей эскадрильей я должен пойти южнее аэродрома. Наша группа сковывающая. И нам приказано блокировать аэродром, сбивать вражеские самолеты на взлете, не допускать с юга мессершмитты. Остальные истребители будут непосредственно прикрывать штурмовиков. Когда сидишь на аэродроме вместе со штурмовиками, можно хорошо подготовиться к боевому вылету. Все предусмотреть до мельчайших деталей. Но на подготовку времени в обрез. Как всегда в таких случаях, мы постарались за ночь предусмотреть все, казалось бы, непредвиденное. Еще до рассвета, как в тот вылет, когда мы сопровождали Петляковых к Днепропетровску, загудели моторы. На взлет пошли илы, груженные бомбами. Когда оторвался последний, начали взлетать истребители. В темноте не видно штурмовиков. Летим по курсу, проложенному на земле. Мы уже за линией фронта. Под нами аэродром. В предрассветных сумерках видно, как засуетились, забегали немцы. Взлетающих самолетов не видно. Передаю кратко. Воздух чист. Штурмовики ринулись в атаку. Внимательно слежу за воздухом, чтобы не допустить истребителей с юга. Атакой подмывает посмотреть на аэродром. Там бушевал огонь, горели самолеты. Взлететь ни одному не удалось. Появилась группа немецких истребителей. Они летели, очевидно, по тревоге с другого аэродрома. Но мы отбили все их атаки. Без потерь вернулись домой. Над территорией, занятой фашистами, далеко от линии фронта, наша группа удерживала господство в высоте. Успешно навязывала воздушному противнику свою волю, тактику. Как этот вылет отличался от первого, когда я вертел головой, думая об одном. Только бы не оторваться от ведущего. А тут у меня на все оказалось время. Я успевал одновременно оценить обстановку, не упуская инициативы. Врагу, как выяснилось после, илы нанесли значительный урон. На некоторое время активность фашистской авиации снизилась. Подглавка в один из тихих дней. В один из тех дней, когда у нас шли так называемые бои местного значения, я вдруг снова почувствовал стрелящую боль в ухе. Зайти к полковому врачу не удалось. Мы несколько раз вылетали на прикрытие наземных войск, отражавших контрудары немцев. В полете и во время боя боль проходила. Но когда после очередного вылета я вылез из кабины, от боли потемнело в глазах. С трудом доложив о выполнении задания, я прямо с КП отправился в санчасть. Оказалось, острое воспаление среднего уха. Это как? Полковой врач стал настаивать, чтобы я лег в госпиталь, но я не соглашался. В это время появился Семенов, обеспокоенный моим состоянием. Он дружески сказал: «Запускать болезнь нельзя, смотри, оглохнешь. Обстановка не такая уж напряженная, за своих ребят не волнуйся, подлечись». Пришлось согласиться, хотя и на несколько дней не хотелось оставлять полк. Вместе со мной в санчасть направили и моего заместителя Павла Брызгалова. Рана у него на подбородке все не заживала. Временно за командира эскадрильи оставался Василий Мухин. Ему случалось водить звено, но групп он еще не водил. И я был неспокоен. Опасался за своих летчиков, дисциплинированных, но очень уж горячих ребят. Поэтому на прощание я напомнил им: «Не забывайте об осмотрительности, не допускайте поспешности. Особенно это относится к тебе, Никитин. Держи себя в руках. Миша, не горячись». Летчики обещали вести себя рассудительно. В госпитале мы пробылись неделю. Я уже чувствовал себя хорошо, но меня еще не выписывали, хоть я и не раз просился в часть. Навещали нас с Пашей часто, и мы были в курсе жизни полка. Особенно сложных вылетов не было. В основном разведка. Как-то вечером, когда мы с Брызгаловым играли в шахматы, в палате неожиданно появился Мухин. У него было такое странное выражение лица, что я сразу почуял недоброе. «Вась, что случилось?» «Беда, товарищ командир». Я вскочил. «Ну, что ты молчишь? Говори быстрее, какая беда?» Большие потери в эскадрилье. Никитин, Габкало, Филиппов сбиты. Ноги у меня подкосились, горло перехватило. Брызгалов без кровинки в лице твердил. «Не может быть! Не может быть!» Вот что рассказал Василий Мухин. В паре с Габкало мы вылетели на разведку. Все было хорошо. Собрали ценные сведения о движении войск. Но на обратном пути... На линии фронта фашисты вдруг открыли сильный зенитный огонь. Снаряд угодил в самолет Габкало. Это ведь могло случиться с любым летчиком. Мы очень горевали, рвались в бой, чтобы отомстить за Габкало. Особенно Никитин. Он упросил послать нас на задание. Вылетели звеном Никитин, Филиппов и я с Мальцевым. Задание сложное – разведать аэродром «Роман». В районе аэродрома мы заметили, что взлетают истребители противника. И Никитин вдруг ринулся на врага. А тут на нас сзади навалилось звено истребителей. Оказалось, они баражировали над аэродромом. Завязался неравный бой. Немец сверху атаковал Никитина. Я развернулся, чтобы отбить атаку. Но у фашистов было преимущество в количестве и высоте. И мне самому пришлось отбиваться. Я передал по радио. Сбор! Никитина и Филиппова не было видно. Мы с Мальцевым еле отбились. Пришлось вернуться на бреющем полете. А ребята так и не вернулись. Я еле сдерживал рыдание, но, несмотря на все свое горе, невольно подумал о том, что летчикам в новом составе надо было как следует договориться на земле, быть осмотрительнее в сложной обстановке. Товарищи, молодые, веселые, стояли перед глазами, как живые. Я немедленно покинул санчасть, наотрез отказавшись от лечения и возвратился в полк. Брызгалова задержали в санчасти еще на несколько дней. На стоянке нет трех самолетов, нет трех наших отважных боевых друзей. Долг эскадрильи теперь меньшими силами выполнять любую задачу командования. Подглавка. Севернее Яс. С самолета видно было, как по дорогам к линии фронта движется и движется вражеская техника. Снова подтянув резервы, фашистское командование попыталось еще раз нанести контрудар по войскам севернее Яс. На этом направлении и находился наш аэродром. Опять разгорелись ожесточенные бои на земле и в воздухе. Фашисты вновь стали действовать большими группами самолетов, эшелонированно по высоте. Стараясь добиться успеха, стремились наносить по нашим войскам массированные удары с воздуха. На отражение налетов иногда вылетало по нескольку десятков истребителей из нашего авиакорпуса. Но иногда сил было недостаточно, и к нам с первого украинского фронта была брошена авиадивизия дважды Героя Советского Союза гвардии полковника Покрышкина. Она расположилась на аэродроме севернее нашего. Не раз нам приходилось вести совместные бои по отражению больших групп врага. Однажды у нас приземлилась группа истребителей, и скоро по аэродрому пронеслось «Покрышкин! Покрышкин!». Издали я видел, как летчики вылезли из самолетов. Вот и Покрышкин. Я сразу узнал его по портрету. Он снял шлемофон, закурил. К нему подошли Ольховский, Семенов. Все о чем-то оживленно разговаривали. Вот он какой, замечательный боевой летчик, испытанный авиационный командир. Понравились мне его выправка, быстрые, уверенные движения. Он сразу внушал уважение. Хотелось пожать ему руку, сказать, с каким вниманием мы и я, в частности, следили за воздушными боями на Кубани, за сообщениями о победах, одержанных им и его товарищами, как тщательно изучал их приемы. Вдруг вспомнилось одно из сообщений Совинформбюро о том, как Покрышкин, тогда капитан, на большой высоте заметил 4 немецких истребителя, вступил с ними в бой и сбил 3 вражеских самолета. Это было в апреле прошлого года. Думал я тогда, что увижу его и даже смогу подойти к нему, пожать руку. Впрочем, подойти я не решался. Мешало тоже чувство, которое не позволило в Борисоглебске подойти к герою Советского Союза Макарову, чей портрет я носил в планшете. А пока я раздумывал и колебался, Покрышкин подал команду, и его летчики быстро разошлись по самолетам. Группа поднялась в воздух, самолеты построились в боевой порядок и взяли курс на свой аэродром. Когда я подошел к командиру нашего полка, он сказал, что в районе их аэродрома была гроза, и летчики переждали ее у нас. Я следил за самолетом Покрышкина и думал о его мастерстве, о том, что многому, очень многому можно поучиться у него и его бывалых летчиков, не только личным, но и групповым боям. Наш полк получил пополнение, перебазировался к югу, еще ближе к наземным войскам. Илы остались в таборе. Тепло простились мы со штурмовиками и, как водится, повторяли: «Еще вместе повоюем». Подглавка. Приказ выполнен. На рассвете, наспех позавтракав, я уже у своего самолета. Погода ясная, но по небу плывут небольшие разорванные облака. Виктор Иванов, как всегда, хлопочет у машины. «Все в порядке, товарищ командир, мотор работает отлично», — докладывает он, поглаживая крыло самолета. «Каждый винтик ощупал» и добавляет с довольной улыбкой. «Хороший аппарат, товарищ командир». В то утро я повел большую группу самолетов, в которую входила и эскадрилья «Амелина» на прикрытие наземных войск. Над линией фронта встретили около 20 «Фокке-Вульфов 190». Они пытались связать нас боем. Теперь наверняка появятся пикирующие бомбардировщики. Принимаю решение дать короткий, решительный бой с «Фоккерами», используя преимущество в высоте. Атакуем. Но противник боя не принимает и уходит к ясам. Может быть, у него кончается горючее, а может, это уловка. Слышу по радио. «Ястребы, ястребы, будьте внимательны! С юга, со стороны солнца, приближается большая группа пикирующих бомбардировщиков». И я тут же увидел. Около 30 юнкерсов 87 под прикрытием мессершмиттов направляются к линии фронта со стороны яс. К ним присоединяются и фоккеры, собравшиеся группой. Путь противнику надо преградить немедленно. Всей группой отходим на территорию, занятую немцами. Оказываемся выше бомбардировщиков. Их хвост остался неприкрытым, так как истребители выдвинулись вперед. На скорости со стороны солнца атакуем юнкерсов. Не успеваю переносить огонь с одного самолета на другой. Некогда следить, сбил ли, нет ли. Но вот вижу, один юнкерс горит. Его зажег «Амелин». Немцы, стараясь облегчить самолеты, стали бросать бомбы на свои же войска. А к Лене сзади снизу уже заходит четверка мессершмиттов. Передаю по радио. «Леня, сзади мессы!» Несусь им на перерез. Противник отворачивает. Но успел открыть огонь. Самолет «Амелина» пошел на снижение. Да, так и есть, его подбили. Он передает. «Выхожу из боя!» Приказываю ведомому прикрыть «Амелина», а остальным летчикам отбивать врага короткими атаками. Немецкие самолеты начали уклоняться от боя, уходить в южном направлении. Не выдержали нашего натиска. Группу мы прогнали. Ведя бой с истребителями, я напряженно наблюдал за воздушным пространством. И не зря. Там появилась новая группа юнкерсов под прикрытием мессершмиттов. Тоже самолетов 30, они приближались к линии фронта. Принимаю решение частью сил нанести удар по бомбардировщикам, а частью атаковать истребители. Во главе ударной группы на скорости врезаюсь в строй бомбардировщиков. Началась воздушная карусель. Нам удалось расстроить боевой порядок юнкерсов. Но еще несколько наших самолетов получили повреждения и тоже покинули район боя. Противник, очевидно, по радио вызвал подмогу. Смотрю и глазам не верю. Наших самолетов нет. Одни лишь вражеские, и их очень много. Вокруг мелькают черные кресты. Решаю набрать высоту в стороне. Направляюсь к небольшому облаку. Стрелка высотомера показывала 4000 метров. Не успел как следует осмотреться, снова раздалась команда с земли. Слышу голос командира корпуса. «Ястребы, ястребы! Приближается третья группа бомбардировщиков противника. Приказываю сбить ведущего!» Понятно, так сорвешь налет. Сбить ведущего непросто, но приказ надо всегда выполнять немедленно, а сейчас тем более. Передаю по радио. «Понял вас! Иду в атаку!» Решаю атаковать в лоб. Сзади подойти к юнкерсам трудно, выше них сзади мессершмитты. Внимательно осматриваюсь, главное, чтобы враг не зашел в хвост. Лечу навстречу противнику, маскируясь небольшим облаком. Ведущий впереди группы, вижу его отчетливо. Со снижением иду на одну высоту. Бомбардировщики молчат. Отлично знаю уловки противника. Конечно, фашисты уже давно приметили надписи на бортах моего самолета. Выжидают. Но вот мы на одной высоте. Мимо меня вдруг полетели десятки трасс. Немцы открыли ураганный огонь. А мне открывать огонь еще рано, еще несколько секунд. Раз, два, три. И вот дистанция подходящая. В перекрестии прицела уже четко вижу ведущего. Бью в упор. В притирку проношусь над ним. Он словно нырнул под меня. Теперь надо на встречных курсах проскочить сквозь боевой порядок врага и сразу с разворотом на 180 градусов в свое расположение. Сквозь строй юнкерсов я проскочил чудом. Ни с одним не столкнулся. Разворачиваясь на 180 градусов, беру курс к своим. И тут мимо меня пронеслись фокке-вульфы. Вот они начали снижаться, стремительно разворачиваются. Один пристроился к хвосту моего самолета метрах в 50. Пара прикрывает его сзади. А еще дальше их целый рой. Хвост кометы из истребителей. Вот когда они решили взять реванш. Мне стало страшно. Сейчас в упор расстреляют. Передаю по радио. Веду бой один. Прошу помощи. Крепись, сейчас наши подойдут. Слышу взволнованный голос подполковника Борового. Напрягаю всю свою волю. Приказываю себе страху не поддаваться, вырваться. Рок от мотора подбадривает. Самообладание ко мне вернулось. Стремительно маневрирую. Проделываю каскад фигур высшего пилотажа. А тем временем ведущий вражеской тройки яростно обстреливает мой самолет. Теперь все зависит от моего морального состояния, от физической силы и умения пилотировать. Очевидно, силы противника на исходе. Мне тоже приходится нелегко. Но я еще могу продержаться. Фокке-Вульф ко мне присосался. Когда немецкий летчик старался упредить меня и выносил нос самолета, я отчетливо видел его голову, шлемофон, даже различил злое, напряженное выражение лица. Много раз трассы проходили совсем рядом. Слышно было, как попадает хвостовое оперение. Скорее бы боеприпасы у стервятника кончились. Выжимаю из самолета все, что он может дать, и отрываюсь. Теперь-то вряд ли ему удастся сбить меня. Но неприятно, когда за спиной фашисты. Еще стремительнее бросаю самолет из стороны в сторону. И вдруг гитлеровцы повернулись назад. Им вдогонку мчались яки. «Если б вы, друзья, пораньше прилетели», — подумал я. «Жаль, не могу к вам присоединиться. Стрелка бензомера на красной черте. И я грожу кулаком вслед фашистским самолетам. Еще встретимся». Тревожит мысль о товарищах. Вблизи по-прежнему своих нет. В горле так пересохло, что не могу связаться с ними по радио. Зато как же я обрадовался, когда, благополучно приземлившись на аэродроме, увидел, что все мои товарищи вернулись домой. И только тут почувствовал, до чего устал. Но надо было доложить командиру о проведенном бое, настоящем боевом крещении самолета. Тревожила мысль, сбил ли я ведущего первой группы юнкерсов. Собравшись силами, быстро иду на КП, мимо большого плаката. На нем крупными красными буквами написаны фамилии многих летчиков нашей части, сообщения о боях, проведенных сегодня, и одержанных победах. Мельком вижу фамилии Амелина, Брызгалова, Евстигнеева, Мухина, свою. Когда я вошел, Кирилл Евстигнеев заканчивал доклад о результатах боя, проведенного под его командой с 38 юнкерсами 87, предпринявшими налет на боевые порядки наших войск. Группа Евстигнеева рассеяла бомбардировщики противника. В этом мастерски проведенном воздушном бою наши летчики сбили 4 вражеских самолета, Кирилл сбил 2. Как всегда, сдержанно и скромно рассказал он о победе своей группы. Командир тепло поздравил его, а я, крепко пожав руку старому другу, начал докладывать командиру части о выполнении боевого задания. Сказал, что не уверен, сбил ли ведущего. Ольховский прервал меня. «Не беспокойтесь, ведущий сбит. Упал невдалеке от наблюдательного пункта и разбился». При этих словах у меня даже усталость прошла. Вместе с Евстигнеевым мы вышли с КП. «Да, если потеряешь самообладание...» Сказал он, не спасут ни опыт, ни даже замечательные качества наших самолетов. В сложном бою побеждает воля. У плаката нас поджидали Амелин с Мухиным. Живы, невредимы, верные друзья. Мы пошли вчетвером по аэродрому, делясь впечатлениями о сегодняшних боях. «Тяжело было выходить из боя», — говорил Леня. «За вас всех тревожился». «Я тоже за вас тревожился, а за тебя особенно. Уж очень много их было», — сказал я. В тот день выросли личные счета летчиков, а счет полка увеличился до 270 сбитых самолетов противника. Вечером командир вызвал меня на КП и прочел письмо колхозника Конева. Вот что писал старик-колхозник. «Товарищ командир, очень прошу вас отпустить ко мне капитана Ивана Никитовича Кожедуба хотя бы на один день. Конечно, если позволит военная обстановка. В любой день на ваше усмотрение я обниму Ивана Никитовича как родного сына. Район приготовил центнер меду для летчиков вашей части. Урожай в нынешнем году ожидается хороший. Рад сообщить вам, что мои сыновья на фронте, и до меня доходят вести, что воюют они неплохо. Жду вашего ответа. Жду Ивана Никитовича в гости. Желаю всем его друзьям боевых успехов и чтобы они с победой вернулись домой. В.В. Конев. Командир написал ему в ответ теплое письмо, объяснив, что пора у нас горячая, и выполнить его просьбу командование сейчас не может. В тот же вечер я рапортовал колхознику Коневу. «Дорогой Василий Викторович, спешу сообщить, что на вашем самолете я сбил 8 самолетов врага, из них 5 хваленных Фокке-Вульфов 190. Теперь на моем счету 45 сбитых самолетов врага. Позвольте закончить это письмо уверением, что мой боевой счет будет все время расти. С боевым приветом, капитан Кожедуб». Подглавка. Прощай, родной полк. В июне у нас наступило временное затишье. Войска готовились к решительным боям. Мы летали на разведку, изучали по карте район предстоящих боевых действий, его метеорологические особенности. Изучали способы самолетовождения в горах. И Евстигнеев, и Амелин, и я вводили в строй молодых, недавно прибывших к нам летчиков. 22 июня утром на политинформации парторг капитан Беляев прочел нам специальное сообщение Совинформбюро о военных и политических итогах 3 лет Отечественной войны Советского Союза. В сообщении говорилось, что военная фашистская машина, огнем и мечом прошедшая по городам и селам 10 свободолюбивых стран, в боях против нашей Родины дала осечку. За время наступательных боев советские войска освободили около 1,5 миллионов квадратных километров оккупированной врагом территории. Продвинулись на запад почти на 2000 километров, вышли большим протяжением фронта к нашим границам и вступили на территорию Румынии. Здесь, за рубежом, мы, участники боев за освобождение Родины, с особенным волнением, с гордостью за наш народ, наши вооруженные силы слушали это сообщение. Спустя несколько дней началась белорусская операция войск 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го белорусских фронтов. Наступательные бои вели войска Карельского фронта. События развивались стремительно, а на нашем участке фронта, севернее Яс, все еще было затишье. Как-то вечером меня вызвал командир. Я сразу заметил, что он озабочен, даже взволнован. Вот что он мне сказал. «Товарищ капитан, сейчас пришел приказ о вашем немедленном вылете в Москву. В чем дело, точно не знаю. Как будто вас из полка переводят. Завтра утром полетите с Брызгаловым на По-2 в Бельцы, оттуда в Москву на транспортном самолете. Командование эскадрильи и ваш самолет полка будут переданы старшему лейтенанту Брызгалову. Постарайтесь вернуться, если будет возможность. Помните, в этом полку вы выросли». Я не допускал мысли, что меня могут отозвать, перевести в другую часть, на другой фронт. За год и 4 месяца я прошел с полком трудный боевой путь от 1-го своего боевого вылета до 45-го сбитого вражеского самолета. Со многими товарищами учился бить врага. Как и многие однополчане, в полку на фронте я стал членом коммунистической партии. Коммунистическая партия с большой буквы. И Амелин, и Евстигнеев, и я. Все мы пришли в полк в один и тот же день. Сейчас у КМСК Евстигнеева на счету 48 сбитых вражеских самолетов. У моего ведомого Мухина, прибывшего к нам лишь год назад, 15. И сейчас я думаю об одном. Только бы в Москве меня долго не задержали, скорее бы отпустили. Собираю летчиков эскадрильи, сообщаю о новости. Все поражены, взволнованы, а я уже временно передаю дела своему заместителю Павлу Брызгалову. Смотрю на боевых друзей, и меня охватывает тоскливое чувство, какое испытываешь перед разлукой с родными. Рано утром, перед тем, как улететь в Бельцы, иду прощаться с самолетом имени Конева. Немало сделал я боевых вылетов на могучем, послушном истребителе. Не раз вступал в смертельную схватку с фашистами, и он никогда не подводил меня. Рядом с самолетом стоит мой неутомимый помощник на земле, механик Виктор Иванов. «Ну, боевой друг, — говорю я, обнимая его, — много на земле тебе пришлось потрудиться, и твою помощь я всегда чувствовал в бою. Береги коня». «Постараюсь, товарищ командир, а вы уж постарайтесь вернуться», — отвечает Иванов. Прощаюсь со своей эскадрильей. Иду вместе с летчиками на КП. Около него собрались однополчане. Тут мой фронтовой учитель Семенов, Амелин, Евстигнеев. Тут все. У Васи Мухина лицо растерянное. Он держит меня за руку. «Батя, неужели нас покидаешь?» Беляев говорит мне тихо. «Скажи всем несколько прощальных слов. Ждут ребята». А я так волнуюсь, что перехватывает горло. «Друзья, я надеюсь в полк вернуться», — говорю я, поблагодарив за всю боевую семью. «Если же мне будет дан приказ служить в другом полку, всегда буду о вас помнить. Всегда мне будет казаться, что крылом к крылу с вами бью врага в воздухе». Попадаю в крепкие дружеские объятия. «Пора», — говорит командир. Обвожу взглядом лица, ставшие мне родными, аэродром, наши боевые самолеты. Все вместе идем к стоянке по два. Он готов к полету. Гул мотора заглушает голоса друзей. Подглавка. Новое назначение. Москва залита солнечным светом, а мне все вспоминается то сумрачное утро 42-го года, когда мы, необстрелянные летчики, приехали в столицу на пункт сбора. Словно вижу лицо майора Солдатенко, сильное, смелое, рубцы от ожогов, два ордена боевого красного знамени, скрепленные на его груди. Вспоминается, как мы втроем, Петро, Леня и я, слушали рассказы бывалых летчиков о боях на дальних подступах к Москве, об отражении вражеских налетов на Ленинград, о Сталинградской битве. А сейчас по радио передается сообщение о наступательных боях советских войск, об их победах над немецко-фашистскими захватчиками за рубежом нашей Родины. В ВВС для меня готов пропуск к генералу Шацкому. Генерал, еще совсем молодой человек, тепло встречает меня, расспрашивает о товарищах, о наших боевых делах. Отвечаю, все время думая о том, зачем же меня вызвали. Он неожиданно спрашивает, пристально глядя на меня. «Скажите, товарищ капитан, а что, если вас переведут в другой полк, на другой фронт?» Отвечаю, что до дня окончательной победы мой долг оставаться в полку, воспитавшим меня. И тут я узнаю, что меня направляют на Первый Белорусский фронт, в полк, который выполняет задачу способом свободной воздушной охоты. В ту ночь я не сомкнул глаз. Все раздумывал о том, как убедить генерала, что я обязан вернуться в свою боевую семью. Утром явился к нему и решительно сказал, что я все обдумал, мое место в старом полку. Снова, внимательно выслушав меня, он ответил так. «Понимаю и разделяю ваши чувства, товарищ капитан, но командование ВВС сочло необходимым назначить вас заместителем командира авиаполка, о котором я говорил вам вчера. Он сейчас сражается в Белоруссии. На вас есть приказ. Командир части полковник Павел Федорович Чупиков уже вас ждет». Однако вы не сразу полетите туда. Дело в том, что ваши новые однополчане ведут бои на самолетах Ла-7, и вам придется переучиться. Освоите Ла-7 и полетите в часть. Разговор был закончен. Генерал простился со мной, сердечно пожелав успеха. Итак, меня направили в тыл, в тот запасной авиационный полк, куда полтора года назад прибыл полк командира Солдатенко. Выйдя из вагона, я прошелся по знакомой платформе. Тогда обстановка тут была напряженной. Прямо на передовую проходили маршевые полки. Приземлялись самолеты, летевшие на фронт. Теперь стало как-то спокойнее. И вот я на аэродроме. На прежних местах трофейные самолеты, землянка, в которой мы жили. Так и казалось, сейчас появятся однополчане. В штабе меня приветливо встретил командир части подполковник Прокопий Семенович Акуленко. Подполковника я хорошо помнил по 42-му году, хотя говорить с ним не приходилось. Тогда он казался мне суровым, грозным командиром. «Рад видеть и поздравить с золотой звездой, товарищ капитан», — сказал он боском. «Возмужал, возмужал, ведь я вас помню старшим сержантом. В полку майора Солдатенко служили». Я удивился его памяти. «Знать и помнить каждого — моя командирская обязанность». Добрым словом, вспомнив моего любимого командира, он добавил, «Мы с ним еще в Испании добровольцами сражались, вели воздушные бои с фашистами». Это для меня новость. Не знал я, что командир Акуленко прошел такую большую школу боев и преисполнился к нему еще большим уважением. А он продолжал, «Понимаю, понимаю. Конечно, на фронт рветесь. Но хоть вы и бывалый летчик, сначала вам придется под руководством инструктора как следует изучить Ла-7. Да и район подучите. За 1,5-2 года боев, верно, забыли. Как положено, сдадите зачет по знанию матчасти, выберите самолет, облетаете. Тогда и поведете на нем группу на фронт». И он добродушно добавил: «Ты уж на нас не обижайся. Такой у нас порядок». «Не обижаться, а благодарить вас надо», — ответил я. Мы вместе отправились на аэродром, туда, где в ряд стояли новые Ла-7. Подполковник представил меня КМС-ку, под руководством которого я начал изучать новый самолет. Вскоре я сдал зачет инструктору и получил разрешение на вылет. В тот же день мы вместе с КМС-ком выбрали самолет, а несколько дней спустя я уже делал фигуры высшего пилотажа. Машина обладала превосходными летными качествами, была послушна моей воле. По тем временам развивала большую скорость. Шел август 44 года. Программу переучивания я давно закончил и с нетерпением ждал группу летчиков, с которой должен был лететь в полк. Чтобы не терять зря времени, упорно тренируюсь, совершенствую технику пилотирования. По газетам внимательно слежу за военными действиями. Войска 1-го Белорусского фронта форсировали Веслу южнее Варшавы. Там, в районе Демблина, воевал полк, в который я назначен. А про действия 2-го украинского в сводках Совинформбюро не упоминалось. Бывшие мои однополчане писали, что у них по-прежнему идут бои местного значения. Какие это бои, я хорошо знал. Однажды друзья написали, что корпус и полк получили звание гвардейских. Не передать, как я был рад и горд, как потянуло меня к испытанным друзьям. Подглавка. Делюсь опытом. Однажды утром, собираясь в тренировочный полет, я увидел, что ко мне быстро идет мой старый приятель и однокашник, инструктор Чугуевского училища, Павло Щербина. За ним шагали молодые летчики, с любопытством глядя на меня. Мы с Павло крепко обнялись. «Вот так встреча! Откуда ты?» «Да из нашего училища, привез своих воспитанников, кадры для фронта». Я расспросил его о старых своих друзьях, Усменцеве, Панченко, Коломийце, работавших по-прежнему инструкторами. Вспомнили мы погибших друзей, отважных летчиков, Петро Кучеренко, Константина Тачкина. Он попросил меня поделиться опытом с его воспитанниками. С того дня я по вечерам подолгу разговаривал с ними. Рассказывал о боях в районе Чугуева весной и летом прошлого года, о боях на Днепре и севернее Яс. Выпускники Чугуевского училища с жадностью слушали рассказы о боевых делах моих однополчан. Психологию новичков я хорошо понимал. 1,5 года назад именно здесь мои товарищи и я, также преодолевая робость, расспрашивали бывалых летчиков. Находясь в запасном полку, я многое передумал, так сказать, обобщил свой опыт, и мне было приятно, что я могу передать его необстрелянным пилотам. Беседовали мы о том, какие качества нужны летчику для победы, о самообладании, быстроте реакции, тактических приемах, групповой слетанности и многом другом. Каждый раз я напоминал молодым пилотам о том, какое огромное значение для летчика имеет физическая подготовленность. Как я уже говорил, летчик, закаленный физически, легко переносит и резкие снижения с большой высоты на малую, и перегрузки. Иногда от перегрузок темнеет в глазах. А как только придешь в себя, сразу включаешься в боевую обстановку и снова действуешь на любой высоте, при любой скорости, в любом положении. Повторял я и о том, что одних физических данных для победы мало. Нужно обладать отличной техникой пилотирования, мастерством, а главное, теми моральными качествами, которые свойственны советскому воину. Часто расспрашивали меня молодые пилоты об ощущениях, о поведении летчиков в бою. В жаркой схватке не чувствуешь ни боли, ни усталости. Эти ощущения словно выключены из сознания. Зато за несколько минут воздушного боя затрачиваешь столько энергии, сколько не затратишь за несколько часов на земле. Усталость ощущаешь, когда приземляешься на аэродром. По лицу летчика, прилетевшего после боя, видно, как много пережил он за то короткое время, которое провел в воздухе. Что-то суровое появляется в глазах. На губах запекшаяся кровь. Видно, в бою губы кусал. Но если летчик сразу получает приказ о новом боевом задании, всю усталость будто рукой снимает. Спокойный, собранный, бодрый садится он в самолет. В первые дни боев на Курской дуге я понял, что воздушный бой – это действительно испытание морально-боевых и физических качеств бойца. Это величайшее напряжение нервов. Нервное напряжение у каждого выражалось по-своему. Во время первых боев я, например, и это было у большинства, терял аппетит. Все время хотелось пить, пересыхало в горле, лицо горело. Но уже через неделю организм приспосабливался, и все вошло в норму. Лишь иногда, сразу после боя, это состояние ненадолго возвращалось. В полку на разборах мы часто говорили о поведении летчиков в бою, старались проанализировать все свои действия за день. И я привык анализировать свои успехи и неудачи, бои, проведенные друзьями. Еще на Курской дуге стали вырабатываться свои тактические приемы, быстрота действий. Я старался использовать все летно-тактические качества самолета, выжимать из него все, что он может дать. Анализ боев помогал нам делать правильные выводы, которые приносили всем большую пользу. Некоторыми выводами я и делился с молодыми летчиками. В воздушном бою нельзя увлекаться, надо действовать осмотрительно. Неопытному летчику это особенно трудно. Бой захватывает, а рефлексы запаздывают. Приходится крепко держать себя в руках. Надо сочетать трезвый расчет с дерзостью, побеждать врага напористостью и умением. Каждому летчику, а боевому особенно, необходимо умение немедленно оценивать обстановку, мгновенно сориентироваться в ней, найти наиболее правильное решение и сейчас же его выполнить. Надо выработать в себе это умение, надо научиться действовать стремительно, но по порядку, контролировать свои действия и координировать их в самой сложной обстановке. Достичь этого помогает постоянная упорная тренировка на земле и в воздухе. Во время боев, да и сейчас, изучая и осваивая новый самолет, я нередко вспоминал наставление своего аэроклубовского инструктора Александра Семеновича Калькова. Действуйте не спеша, но поторапливаясь. Быстрота и поспешность – понятия разные. Из-за спешки принимаешь решение не вполне обдуманно, недостаточно ориентируясь в обстановке, забываешь об осмотрительности. Это я хорошо усвоил еще в те дни, когда работал инструктором, наблюдая за курсантами. Действовать с максимальной быстротой – вот к чему должен стремиться каждый боевой летчик. И он достигает этого длительной упорной тренировкой. В бою летчик-истребитель выполняет одновременно несколько действий, ведь он один в самолете. Он и управляет им, он и штурман, и радист, и стрелок. Поэтому ему необходимо не только мгновенно охватывать вниманием всю создавшуюся обстановку, но и уметь распределять внимание. Хороший, опытный летчик умеет быстро и сознательно переключать внимание, если этого требует обстановка. Без промедления сразу среагировать на любую неожиданность. В сложной обстановке воздушного боя, когда события разворачиваются в течение секунд, от умения летчика-истребителя распределять внимание иной раз зависит исход схватки с врагом. Особенно это умение нужно командиру группы. Командир должен мгновенно учесть сильные и слабые стороны боевого порядка противника, разгадать его намерения, решить, какой следует применить маневр, чтобы нанести противнику поражение. Одновременно командир должен уметь правильно расставлять силы, следить за действиями группы, вовремя подбадривать летчиков. Иногда на подготовку к боевому вылету отводится мало времени, но командир должен наметить действия каждого и всей группы в целом, определить боевой порядок, выделить летчиков в ударную группу. Нарушение боевого порядка может расстроить план командира, ослабить какое-то звено, и противник не замедлит этим воспользоваться. Поэтому от четкости действий каждого зависит единство действий группы. Но все предвидеть на земле трудно. В бою приходится действовать в зависимости от обстановки. Поставленная задача не должна связывать действия летчика. В бою ему будет ясно, какую фигуру пилотажа надо выполнить, чтобы не потерять 2-3 драгоценные секунды. Молниеносно комбинируешь фигуры, делаешь неожиданные для противника маневры. Словом, выбираешь наикратчайший путь к поражению врага. В каждом бою опытный и теоретически образованный летчик – это новатор. Он находит приемы ведения боя, комбинируя фигуры так, чтобы занять более выгодное положение в воздухе, мгновенно атаковать врага. На земле тщательно продумываешь фигуры и на основе теории с карандашом в руке, а иногда с куском мела, производишь расчеты тактических приемов. Все продумываешь. И вытянет ли мотор на такой-то высоте, и как набрать максимальную скорость, и какая тут применима фигура, боевой ли разворот, горка или еще какая-нибудь фигура. Обсуждаешь свои действия и действия летчиков на разборах, конференциях. Словом, учишь и учишься сам, чтобы умело применить в бою накопленный опыт. Молодые летчики часто задавали мне такой вопрос. А как научиться быстро и своевременно атаковать врага? Как этого добиться? И мои однополчане, и я этот вопрос обсуждали часто. И все пришли к такому выводу. Главное – в совершенстве овладеть техникой пилотирования и стрельбой. Если внимание не поглощено процессом управления самолетом, летчик-истребитель может правильно выполнить маневр, быстро сблизиться с противником, точно прицелиться и нанести ему поражение. Подглавка. День воздушного флота. Накануне празднования Дня воздушного флота 19 августа 1944 года Совинформбюро передало итоги боевых действий советской авиации за 38 месяцев Отечественной войны. С гордостью за нашу авиацию слушал я сообщение, памятное фронтовым летчикам. В нем говорилось о том, что наши военно-воздушные силы, привожу почти дословно, выдержав в первый период войны удары численно превосходящих сил авиации противника, опрокинули и развеяли в прах расчеты гитлеровцев на безраздельное господство в воздухе. Советская авиация наносила и наносит врагу тяжелые удары, уничтожает его технику и живую силу. Ударами с воздуха она задерживала наступление немцев и этим самым оказала неоценимую поддержку нашим войскам. Тысячи фашистских асов нашли свою гибель под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, в Кубанских и Донских степях, на просторах Украины и Белоруссии. Наша авиация лишила противника преимущества в воздухе, которое он имел в первом периоде войны. Она завоевала полное господство в воздухе во время летних наступательных операций этого года. Говорилось в сообщении о том, что благодаря неустанной поддержке всего советского народа наша авиация оказалась сильнее немецкой и превратилась в грозу для фашистских захватчиков, что советский тыл, рабочие специалисты и конструкторы трудятся не покладая рук, непрерывно увеличивая выпуск самолетов и повышая их боевые качества. Утром, когда я шел в штаб узнавать, нет ли разрешения на вылет, я услышал радостную весть. Александр Иванович Покрышкин награжден третьей медалью «Золотая звезда» за образцовое выполнение боевых заданий командования и героические подвиги на фронте. Навстречу мне спешил подполковник Акуленко. Крепко обняв меня так, что кости захрустели, он радостно сказал: «Поздравляю вас, товарищ капитан, с награждением второй медалью «Золотая звезда». Я был поражен, взволнован, не мог вымолвить ни слова. «Да вы что же, не слышали еще? Недавно передавали фамилии награжденных. Майор Арсений Васильевич Ворожейкин удостоен второй звезды героя. Поздравляю вас вдвойне. Наш новый командир, полковник Павел Федорович Чупиков, получил звание Героя Советского Союза. Поздравьте и нас. Наш полк хоть и называется запасным, а награжден орденом Боевого Красного Знамени за успехи в подготовке авиаторов. Много, очень много наших питомцев воюет. Да и вы тоже отчасти наш питомец». Обняв подполковника, я горячо поздравил его. Нас окружили летчики и техники запасного полка. Подоспел и Павло Щербина. Товарищи поздравляли меня, желая дальнейших боевых успехов. А мне так хотелось сейчас же вылететь на фронт, в боях оправдать высокую награду. Кстати, тут за Ворожейкина упоминается, у него тоже очень интересные мемуары у меня есть, надо будет, наверное, зачитать. Особенно интересны они тем, что он летал на Як-9Т и на Як-9К. Это самолеты с крупнокалиберными авиационными пушками. Это как будет время, надо будет его зачитать, тоже интересно пишет. Два дня спустя новое сообщение по радио чуть не заставило меня нарушить дисциплину и вернуться в старый полк. Войска 2-го Украинского фронта перешли в наступление при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации. Они прорвали глубоко эшелонированную оборону противника северо-западней ЯС. За три дня наступления с боями продвинулись вперед и овладели мощным пунктом обороны противника – городами Ясы, Тыргуф-Румас и другими, хорошо знакомыми мне местами. Мысленно я все время был со своими однополчанами. Досадовал, что не участвую вместе со своей эскадрильей в боях. Но в тот же день немного утешился. Пришло разрешение на мой вылет в новую часть, на Первый Белорусский фронт. Вылететь приказано немедленно и одному. Не повезло, бывшие однополчане ведут горячие бои, а я лечу в полк, на участке которого операция подошла к концу.